Глава 13. Пятеро преследователей шли лихо, но все же не так быстро, как псих. Перед проблемным местом, где почти вплотную сходились два трамплина и чертов колодец, они ожидаемо задержались. Даже до бросания гайками дошло. Пока ведущий обозначал трассу, Кекс разглядывал остальных. Лиц было не рассмотреть, шлемы, полумаски, да и далековато они встали от укрытия. Но одного из пятерых Кекс идентифицировал достаточно быстро. «Ба! Это басмач, чтоб не лопнуть!» – прошептал Кекс, потом шевельнул биноклем и принялся рассматривать ведущего. В команде басмача ведущим всегда ходил толстяк Феда. Нужно ослепнуть, чтобы принять бросающего гайки преследователя за Феду. Это, несомненно, был кто-то другой, потому что Феду узнать нетрудно. Комбез у него приметный, заказной, а не серийный. А самое главное – габариты. В общем, среди преследователей Феды точно не было. Кекс проглядел все глаза, но никого больше из команды басмача не опознал. Либо Жучара, Дунай и Мухомор обзавелись новым снаряжением, либо это были не они. Да что снаряжение? Того же Жучару Кекс легко опознал бы по повадкам. «Так-так-так», – пробормотал Кекс еле слышно. «Интересно, с кем это басмач спутался?» Тем временем преследователи исполнили практически тот же зигзаг, что и группа Кекса совсем недавно, и снова начали приближаться. Кекс подумал и убрал бинокль в рюкзак. «Значит так, орелики, мы просто отдыхаем, понятно? И ни от кого не прячемся, разве что от мутантов». И подал пример подопечным. Выполз на небольшую полянку из-под куста, откуда минуту назад рассматривал преследователей и просто сел на траве. Батон остался в горизонтали, только перетек в позу отдыхающего, закинув за голову согнутую в локте руку. А псих последовал примеру Кекса и тоже сел, только ноги скрестил по-турецки. «Ты басмача знаешь?» – спросил его Кекс. Псих отрицательно мотнул головой, но потом уточнил. «Кличку слышал, а так не знаю. Говорят, мутный тип». «Мутный», – озабоченно подумал Кекс. «Это еще мягко сказано. Как с ним жучара? Нормальный, в принципе, мужик ладит, просто не понимаю. Да и остальные, как уживается, тоже в толк не возьму». Но вслух он ничего не сказал. «Басмач у новичков добычу отбирает», – отрывисто произнес Батон, глядя куда-то в сторону. «Сам не видел, но людям верю». «Ему только об этом не говори», – буркнул Кекс. «Так мы и без добычи», – пожал плечами Батон и тихо добавил. «Пока». Кекс по-быстрому проверил почту, от Покатилова никаких инструкций, разумеется, не поступило. Не с чего. А очередная гибель Синецкого могла удивить только записного желторотика. «Эй, бродяги!» – обратился Кекс к спутникам. «На всякий случай, дабы знали, что петь басмачу, мы идем на агропром в подземелье. Что ищем, не знаете, знаю только я. Усекли?» Батон дисциплинированно кивнул, псих только криво усмехнулся. «Чего улыбишься?» – с неудовольствием бросил ему Кекс. «Да так», – вздохнул псих, – «вспомнил агропромовские подземелья». «Расскажешь как-нибудь», – буркнул Кекс, – «а сейчас сиди и помалкивай». «Знаешь что, напарник», – негромко сказал псих, – «давай-ка лучше перестрахуемся. Басмач тот еще фрукт». Он прямо из положения сидя по-турецки быстро и ловко встал, причем без помощи рук, снял свой видавший вид калаш с предохранителя и юркнул в кусты. Растворился, словно и не было его. Кекс даже возразить не успел. «Твою мать», – мысленно выругался Кекс, – «как же я ненавижу вот такую самодеятельность». Кекс очень любил ходить с чужаками, поскольку не подозревал, что они могут выкинуть в следующий момент. В зоне, если ходишь командой, важна согласованность. Ой, как важна. Сейчас псих поступил вопреки командной дисциплине. Никто из отмычек Кекса не посмел бы отмочить что-нибудь подобное, а вымуштровать психа, хотя бы на словах, банально не хватило времени. В результате нужно было быстро менять линию поведения, действуя исключительно по наитию. Наугад. Впрочем, Кекс быстро сообразил, что особо менять ничего не придется и слегка поостыл. Ему даже стало интересно, как поведет себя басмач, когда увидит двоих, а не троих. «Что делаем?» – напряженно спросил Батон, тоже слегка офигевший от вольности психа. «Сидим», – пробурчал Кекс. «Все, как я сказал, только без него». И, по примеру Батона, улегся на бок. Минуты через 3-4 басмач и его группа приблизилась почти вплотную к укрытию. От Кекса и Батона их отделяли только несколько густых и колючих кустов. «Кто там?» – громко спросил Кекс прямо из положения лежа. Херштал он благоразумно держал на изготовку. «Здорово, Кекс!» – послышался голос басмача. «Еле вас догнали!» «Басмач, ты что ли?» – изобразил узнавание Кекс. «А то ты в бинокль не разглядел!» – фыркнул басмач с ехицей. «Я, кто же еще?» Все, как договаривались. Между двух близкорастущих кустов протиснулся басмач. Справа и слева от него к полянке, где расположились Кекс с Батоном, вышли еще двое сталкеров, которых Кекс по-прежнему не мог опознать. Оставшиеся двое предпочли не показываться. «А мы договаривались?» – с удивлением спросил Кекс и приподнялся на локте. «Что-то не припомню». «То есть как это не припомнишь?» – теперь удивился басмач, скорее всего, тоже показушенный. Он повертел головой, вглядываясь в сплошную колючую поросль, и поинтересовался. «А где третий?» «Там где-то». Кекс неопределенно махнул рукой в сторону зависли. Приспичил ему. «Кстати, у вас туалетной бумаги нет?» Кекс тоже любил заканчивать фразы вопросами, причем чем более дурацкими, тем в подобных ситуациях лучше. Басмач всегда плохо владел лицом, сразу стало понятно, что он напрягся. Но нашелся он быстро. «Эй, псих!» – произнес он громко. «Бог в помощь!» Кекс ни секунды не сомневался, сказано это было для того, чтобы псих ответил, тем самым обнаружив себя. Им занялись двое, так и не показавшихся молодца басмача. «Молчи!» – мысленно возвал Кекс к спутнику. «Молчи ради всего святого!» Еще Кекс очень надеялся, что у психа достанет мозгов скинуть штаны и пристроиться где-нибудь под кустами, для вящей правдоподобности. Вряд ли, конечно, псих услышал мысленный призыв напарника, но он даже не пикнул, отчего в глазах Кекса заметно вырос. «Так о чем мы с тобой договаривались?» – обратился Кекс к басмачу. «Напомнишь, что ли?» «Не с тобой», – снисходительно сообщил басмач. «С Покатиловым. Ты не в курсах, что ли? Он послал нас сопроводить тебя и психа. Неспокойно на янтаре. Втроем можно влипнуть. Вот отрядил подмогу». «Странно», – осторожно проговорил Кекс. «Я ни о чем подобном от Покатилова не слышал». «А ты почту посмотри», – посоветовал басмач простодушно. Последние сомнения Кекс улетучились. Басмач 100% врал, ибо Покатилов крайне редко давал распоряжение по почте. Обычно лично из глазу на глаз, в собственном кабинете. Даже если обстановка резко менялась. Но ни в коем случае не раньше, чем группа доходила до цели. Перед нынешним походом Соломон однозначно предупредил. Возможно, инструкции почты, но только в случае осложнений и по запросу от самого Кекса, естественно, парольному. Запрос должен содержать кодовую фразу со стороны совершенно невинную. Кекс такого запроса еще не отправлял, ибо не было повода. Следовательно, Покатилов не мог отправить никаких инструкций, а басмач откровенно врал. Тем не менее, Кекс вынул ПДА и с ленцой проверил почту. Как он ожидал, никаких личных писем от Покатилова не было и в помине, а единственное сетевое сообщение гласило, что Семецкий умудрился погибнуть вторично за истекшие 10 минут на этот раз в Припяти. «Что-то нету никаких писем», – сказал Кекс басмачу. Это было чистой правдой. «Вообще. Наверное, затык где-нибудь на серваке», – довольно натурально предположил басмач. «Ладно, я тебе на словах перескажу. С утра прошла информация, что на янтаре орудуют бандиты, новые какие-то, пришлые. Покатилов забеспокоился и решил выслать вам подмогу. Кроме меня, никого свободного не казалось. Вот я и впрягся. А в чем без жучары, мухомора и Феды с Дунаем?» – недоверчиво поинтересовался Кекс. Мысленно он лихорадочно пытался прикинуть, зачем басмач так нагло и беспардонно врет. Что он затеял? Зона его забери. «Не знаю. Покатилов просил мою команду не трогать. Вот, своих спецов дал. Ребят толковые, только по зоне ходит плохо. Но ничего, нас теперь двое тертых сталкеров и пройдем, и отобьемся, если чего». Толковые ребята, те, что на виду, настороженно озирались, не выпуская из рук оружия, и это не ускользнуло от внимания Кекса. Басмач снова соврал. Один из ребят вел всех остальных, включая самого басмача, через скопление на мале, не далее, как четверть часа назад. Кекс хмуро покосился на Батона. Тот выглядел невозмутимым, но Херштл держал как надо, стволом между басмачом и одним из молодчиков. В сторону второго молодчика глядел ствол Кексового автомата. Басмач начал беспокоиться. «У вашего дружка что, запор? Эверест навалить можно за это время?» «Я ж говорил, у нас туалетной бумаги нет. Он газету взял. Зачитался, наверное», – произнес Кекс не без издевки. Ему понравилось, что псих затаился и не подает признаков жизни. Секунду поколебавшись, басмач велел одному из своих: «Торопи его». Подельник басмача кивнул, попятился и исчез из виду. Некоторым было слышно, как шуршат потревоженные им кусты, но потом и это затихло. Повисло напряженное молчание. Басмач, скорее всего, не придумал, что врать дальше, а Кекс просто оставался на стороже, наблюдая за басмачом и вторым его подельником, а помятуя о трех оставшихся бойцах и по сторонам не забывал зыркать. Прошло 5 минут, ничего не менялось. Басмач начал мрачнеть. «Что за хрень?» – процедил он, повел вправо-лево стволом автомата, вынул ПДА и искос поглядел на экранчик. Что-то ему там не понравилось на экранчике. В тот же миг где-то очень близко завыл пес-чернобылец. Басмач непроизвольно вздрогнул, кекс с батоном вскочили. Прошло все несколько секунд, и чуть в стороне, но совсем рядом, душераздирающе заорал один из подельников басмача. Прогремели несколько коротких очередей, а затем послышались отчетливые звуки атакующей собачьей стаи. Рычание, негромкий топот лап, шуршание кустов, лязг челюстей. Однако несколькими секундами позже поверх снова наложилась пальба. Потом все стихло так же внезапно, как и началось. Батон без команды встал с кексом спиной к спине. Басмач бестолково топтался на границе полянки и заросли. Оставшийся боец, вот дьявол, оставшегося бойца не было там, где он совсем недавно стоял. Только автомат на траве валялся, да тихонько покачивались ветки ближайшего куста. У кекса мгновенно взмок лоб. «Батон!» – просипел он еле слышно. «Прорываемся на открытое место. Он туда, откуда пришли. Готов? Готов. Ты слева, я справа. Раз, два, пошли!» Они синхронно бросились сквозь кусты, как раз там, где полоска растительности была наиболее жидкой. Кекс косился вправо, готовый моментально дать очередь любой появившуюся нечисть, будь то собака или сталкер-мародер, каковым, без сомнения, являлись сообщники басмача. Батон точно так же контролировал левый сектор, но, к счастью, никто не появился. Они отбежали от зарослей метров на полста, развернулись и, присев каждый на одно колено, изготовились к стрельбе. В кустах снова началось активное шевеление и собачья возня. Кекс стиснул зубы, не отрывая взгляд от недавнего убежища. «Поглядывай за спины», – скомандовал он батоном. Не хватало еще, чтобы какая-нибудь пакость напала на них с тыла. Вдруг из кустов спиной вперед вывалился басмач. Вывалился, смачно шмякнулся на лопатки, потом перевернулся на четвереньки и проворно пополз к кексу с батоном. Ни автомата, ни рюкзака при нем не было. Спустя еще несколько мгновений, метров 10 от него из зарослей появился псих, полностью экипированный. Этот сразу коротко отсигналил свой и рысцой побежал к спутникам. Пробегая мимо басмача, он от души поддал ему ногой по голове, словно футболист, выносящий мяч из своей штрафной площадки. Басмач отлетел метр на два и, похоже, отрубился. Во всяком случае, остался неподвижно лежать на боку, а из носа у него обильно потекла кровища. «Уходим», – бросил псих, поравнявшись с кексом и батоном, и побежал дальше прочь от скопления кустов. «Батон, пошел», – скомандовал кекс. Отмычка без слов пристроился за психом. Замыкающим двинулся кекс, то и дело оглядываясь и ощупывая пространство за собой стволом автомата. Ему было неимоверно интересно, что в итоге расскажет псих о случившемся. Но раньше, чем они дойдут до какого-нибудь убежища на Агропроме, на разговор рассчитывать не приходилось. На дороге на Агропром они добрались на удивление быстро и ладно. Кекс зря оглядывался, больше по их следу никто не шел. Хотя, если быть откровенным, сильнее опасаться следовало собачьей стаи, нежели басмача и его сообщников. Басмача вообще можно было уже не бояться. Минут через 40 после стычки в кустах на ПДА упало сообщение. Сталкер-басмач погиб восточнее Агропрома. Кекс прочитал это на бегу и вздохнул с облегчением. Мутным типом был басмач. И погиб глупо и странно. Не доходя до остатков институтской ограды, псих свернул с дороги и повел на север, вглубь довольно плотного аномального поля. Шел он по-прежнему уверенно, но при этом быстро, слишком быстро, чтобы кекс перестал нервничать. Кексу все время казалось, что ведущий вот-вот ошибется и вляпается во что-нибудь смертельное. А им с батоном потом придется долго и муторно выбираться из скопления аномалий назад, на дорогу. Однако псих в который раз доказал, что либо он гениальный ходок по зоне, либо невероятно счастливчик. «Пришли», – внезапно сказал псих, остановился перед ничем не примечательным холмиком высотой чуть выше пояса. «Тут и значуем». До темноты было еще порядком, но в данном случае кекс с напарником был согласен. До янтаря по-светлому все равно не успеть, а ночевать действительно лучше на Агропроме. Правда, кекс рассчитывал сидеться где-нибудь в подвале институтских корпусов. Там было много подходящих мест, но псих решил иначе. «Прямо тут?» – недоверчиво произнес кекс, озираясь. Место было совершенно голое и незащищенное. Метрах в 100 дальше виднелись какие-то замшилые развалины, а левее высились серые корпуса института и бетонная ограда, убегающая далеко-далеко, чуть ли не к горизонту. Вместо ответа псих просто обошел холмик против часовой стрелки и с противоположной стороны поманил спутников пальцем. Кекс приблизился и сразу повеселел. Дальний склон холмика был вертикально обрезан облицованным бетоном. Массивная металлическая дверь посреди квадратной плиты была заперта на допотопный висячий замок, а прямо перед дверью на бетоне скрючился человеческий скелет в полуистлевших останках пятнистой военной формы. «Держи!» – псих протянул Кексу металлический ключ, а сам отошел к началу бетонного желоба, который заканчивался тупиком с дверью. «Как скажу, отпирай замок». Кекс взял ключ, удивительно тяжелый, от него так и веяло прошлым веком. Псих тем временем что-то воткнул в щель между двумя крайними бетонными плитами. «Давай!» – скомандовал он. Кекс вставил ключ в замочную скважину и с усилием дважды провернул. Вопреки ожиданиям, замок не заскрежетал, и хотя ключ проворачивался с трудом, зато плавно и равномерно, словно руль с гидроусилителем. «Замок вынь и с собой забери», – попросил псих. Вынув скобу замка из массивных ушек, Кекс оглянулся. Псих уже вытащил из щели между плит второй ключ, больше похожий на пластиковую карту, и быстрым шагом приблизился, переступив через останки. «Добро пожаловать в самую удобную нору агропрома», – ухмыльнулся он и потянул дверь на себя. Дверь открылась плавно и бесшумно, хотя Кекс не удивился бы скрипу ржавых петель. Но петли не были ржавыми. Напротив, они выглядели ухоженными и лоснились от солидола. За дверью был обнаружен тамбур, упирающийся в лестницу на два пролета. Этажом ниже располагался еще один небольшой тамбур с второй дверью, еще краше и массивнее первой. Это была заперта сразу на два замка – на цифровой и папилляторный. С ней псих справился сам быстро и беспроблемно. Он явно часто бывал в этом схроне. Там схрон был небольшой. Главная комната 5 на 5 метров, один из углов, который одновременно служил кухней. А из этой комнаты можно было попасть в другую, поменьше площадью и с низким потолком, без сомнений предназначенную для отдыха, иначе зачем в ней помещались 5 двухъярусных армейских коек. Отсюда же вел короткий отнорок в санузел с душем. Кекс проверил, даже вода текла, правда только холодная и явно негодная для питья. Напротив двери в комнату отдыха располагалась вторая, точно такая же, за которой обнаружилась крохотная вспомогательная каморка. Там Кекс увидел электрощит у одной стены и оружейный сейф, совершенно пустой, у противоположной. В общем, шикарное место. Странно, правда, что оружия нет. Зато запас пищи и воды имелся, причем довольно солидный. Вернувшись в центральную комнату, Кекс застал психа, возящимся на кухне. Без сомнения, ожидался ужин. А Батона, разглядывающим плакаты на стенах. Особенно Батона заинтересовала симпатичная, но на взгляд Кекса старомодно одетая и накрашенная девушка. Помимо девушки на плакате имелась надпись «Зелена Гура, 1982». «Это что за цаца?» – осведомился Батон, не то со скепсисом, не то с недоверием в голосе. Псих глянул через плечо на плакат и снова принялся перебирать пакеты с сухпаем. «Это Анне Вески», – сообщил он. «Анне?» Не понял Батон. «Не Анна? Угу, она эстонка. Актриса, что ли? Певица. Никогда не слышал», вздохнул Батон. «Хотя если она в прошлом веке пела?» «Угу», вторично промычал в ответ псих и в свою очередь спросил. «Чай или кофе?» «Чай», Кекс ответил, не задумываясь. «После кофе потом хрен заснешь». «И я тоже чай», присоединился Батон. «Вот и чудненько, кофе тогда и трогать не станем». Через пару минут электрочайник уже вовсю шумел и фыркал, а псих с нескрываемым удовольствием накрывал на стол. Кроме чая ожидалось еще что-то. Кексу незнакомое. Во всяком случае, подобных рационов в зеленых пластиковых мисочках он раньше никогда не видел и, понятное дело, не пробовал. Каждый из рационов был уже вскрыт. Псих по очереди надорвал упаковки, чтобы можно было залить внутрь кипяток. И все же до ужина Кекс не утерпел. Подсел к столу без приглашения и обратился к все еще хлопочущему психу. «Подельника басмача ты положил?» Кекс решил спрашивать прямо, без экивоков и насказаний. Псих сразу поскучнел. Потом не очень уверенно ответил. «Ну, можно сказать и так. Их было 5. Показались только 3. Что стало с парочкой, которую мы так и не увидели?» «Ну, думаю, их сожрали собаки», – предположил псих. «Но вообще-то они пытались обойти вас с Батоном со стороны агропрома». «Слушай, напарник», – как мог проникновенно сказал Кекс, – «я уже вижу, что ты ни разу не простак, а хитрован еще тот. Понимаешь, когда по зоне идет команда, лучше знать, на что способен каждый ее член. На что способен Батон, я примерно представляю. А вот о тебе такого сказать пока не могу. По-моему, ты положил 2 лбов басмача, причем без единого выстрела и вообще без шума. И потом, если не ошибаюсь, еще 2. Я прав?» «В общих чертах», – Псих снова вроде бы не возразил, но ответил уклончиво. «Скажи честно», — Кекс пошел в лобовую, — «а ты раньше воевал?» Псих поморщился, выставил на стол последнюю миску, куда только что высыпал с пакета рыжеватые крекеры в виде коречек и восьмерок и присел напротив Кекса. «Ну, воевал», — ответил он сухо. «Чечня? Нет. А что, Сомали или Корея? Ни то, ни другое. Нечто вроде Чечни, только чуть подальше. А это важно?» «По-моему, да. А по-моему, не очень. Война везде одинаковая». «Может быть», – пожал плечами Кекс. «Я сам не воевал. Мне не с чем сравнивать. Честно говоря, до сегодняшнего дня никогда бы не подумал о тебе ничего подобного. Хотя калаш ты выбрал явно неспроста. Так ведь? Я его знаю как родного», – просто ответил псих. «А эти заморские пушки? Ну их, электроники в них понасовали. Трогать боязно. Лучше калаш». «Понятно», – кивнул Кекс. «Теперь понятно. Что ж ты раньше не сказал? А что бы это изменило? Я бы знал, что с нами идет опытный боец». «Ну, знай», — усмехнулся псих. «Все, чайник поспел. Вы как хотите, а я жрать буду». Он снял чайник с подставки и налил кипятку в каждый из незнакомых рационов. «Какой-то он не здешний, что ли», — подумал о психе Кекс. «Где-то можно повоевать чуть дальше в Чечне. Надо будет потом парней из гарнизона порасспрашивать, где в последние годы постреливали». Первый втягивающий день в зоне завершался. Не без эксцессов, но хотя бы без потери. И славно. Глава 14. На этот раз говорили без спиртного. Покатилов, сунув руки в карманы брюк, стоял лицом к беседке и задумчиво глядел на покосившиеся опоры, кровлю и шпиль. Его собеседник встал к беседке левым боком, к трассе, где приткнулись все те же два джипа, и скучали охранники правым. Фотография пришла мне обычной почтой, и отправитель, ясное дело, анонимен, а адрес одноразовый. В этот ящик больше никто вообще не заглядывал. Отправитель заходил через индонезийский прокси, куда пришел с эквадорского, а дальше даже мои спецы не отследили. Тем не менее, я уверен, это кто-то из наших сталкеров, и, скорее всего, он сам запечатлен на этой же фотографии, либо он снимал. «А вот это не факт», – буркнул собеседник. «Слишком топорно. Понятно, что ты подумаешь в первую очередь на участников гоп-компании с присланной фотки. Может и так», – Катилов пожал плечами. «В конце концов, без разницы, кто именно послал. Только это еще не все. Помимо электронной почты, мне в довесок флешку подбросили. Не в офис, разумеется, в бар. Просто оставили на одном из столов в конверте с надписью «Хозяину». На флешке один единственный файл с той же фоткой. Точнее, с фрагментом фотки компания отрезана, оставлен только тип в балахоне. Я думаю, это опять же сталкеры постарались. Надеюсь, что ты заинтересуешься и примешь меры? Ну да, кому же захочет стать очередным, кто уйдет из бара непонятно с кем, а потом будет найден в зоне в виде мумии. Раз уж есть тот, кто крышует бизнес, пусть он и защитит в случае опасности. Логика примитивная, но по сути своей верная. И мне, и тебе, и даже генералу Ать-2 выгодно, чтобы эти дурацкие убийства прекратились. Опытные сталкеры вообще вымирают, как динозавры. Куда ни глянь, шелупонь одна, желторотики собачьи пожива. До свалки, если дойдут благополучно, уже подвиг. «Ну что ж, я понял», — сказал собеседник Покатилова. «Спасибо, что поделился. Кстати, по электронке эта фотография мне тоже приходила. Тоже через одноразовый ящик. Только прокси был новозеландский, японский и ангольский, а дальше майорлы, как и твои, не отследили. А вот флешки пока не подбрасывали». Покатилов оторвался от созерцания беседки и с интересом взглянул на собеседника. «Спасибо, что сообщил», — буркнул он. «Я тут распинаюсь». «Не сердись, Витя, ты ведь сам решил рассказывать первым. И, кстати, есть одна тонкость, но я пока никак не соображу, что она означает». «Тонкость?» — Покатилов поморщился. «Она самая», — подтвердил его собеседник. «Тебе по почте пришла полная картинка, а на флешке был фрагмент с монстром. Так?» «Так. Мне по электронке пришел фрагмент. Полную картинку я вообще-то уже видел, но ее добыла моя служба безопасности, причем не у тебя». «Понятно», — кивнул Покатилов. «Значит, эта фотка есть уже у всех. Просто у всех. Сильно испугались сталкеры. Я бы на их месте тоже испугался. И ты. Испуг еще не означает паники. По крайней мере, мне 10 сталкеров кажутся верными и хорошо продуманными. А еще я хотел спросить, а что это за история с ученым, которого ты к себе на консультации таскаешь? По-моему, он тоже присутствует на полной фотографии. Там ведь он с Полозом. Он. подтвердил Покатилов. Это Ваня Сиверцев. Головастый малый, чистая душа. Правда, мозги варит в основном по науке, а по жизни много наива. В общем, он вчера посидел на этом самом месте, где сидел монстр с фотки, Вадь-2. Во-первых, выяснил, что там в силу какого-то акустического эффекта идеальное место для подслушивания разговора в баре. И богу, жалко тебе эту информацию сдавать. Ты же знаешь, за мной не заржавеет, спокойно произнес собеседник. Надеюсь. Ну так вот. А во-вторых, посидел Ваня на этом месте всего ничего, а хватанул такую дозу радиации, как будто несколько дней по зоне шлялся. Даже к медикам бегать пришлось. Вадь-2, понятное дело, тихий шухер после этого подняли, как в общественном месте, да еще где выпивают и закусывают, такое возможно. Вот тебе еще один довод в пользу наших выводов. Это монстр, точно монстр из зоны. Он сам по себе радиоактивен. Либо что-то, что вероятнее, таскает с собой что-нибудь фонящее, когда выходит за пределы зоны. Как сталкеры носят в зоне защитные костюмы и горстями жрут антирад. Этот прихватывает с собой радиоактивный хлам за пределы зоны. И наверняка не только радиоактивный, наверняка он и аномальную энергию как-то умеет аккумулировать и подпитываться ею за пределами зоны. Говорил тебе Витя, это сталкер наоборот. Для него нормальный мир – зона, где полно артефактов, которых в настоящей зоне не достать. А осталось понять одно – зачем он охотится на обычных сталкеров? И как только мы это поймем, мы его вычислим и прижучим. «Мне бы твою уверенность», – проворчал Покатилов. «Он может охотиться на людей-сталкеров из тупой ненависти». Или из зависти. А может просто водит корм своим дружкам, монстрам в зоне. На корм не обязательно выбирать матерых сталкеров. Тут любой пьянький балбес из бара сгодится. Катил вздохнул, ничего не ответив. Его собеседник помолчал еще немного, потом словно бы нехотя сообщил. Дабы не оставаться в долгу. Басмач в компании каких-то неизвестных мне типов ушел в зону и сел на хвост кексу. И этим... Что там с ним отправился? Покатилов обернулся к собеседнику. Басмач, а его команда? Команда в штях сидит, пиво дует. Поскольку А2 закрыли на дезактивацию. Сколько людей с басмачом? Перебил Покатилов. Четверо, басмач пятый. Кто такие, честно не знаю. Откуда взялись тоже. Ни сталкеры, ни военные. Может, гопота какая залетная, не выяснял. Вот за это отдельное спасибо. Быстро ты должки возвращаешь. Если у тебя все, я бы уже поехал, сам понимаешь. Да, пожалуй, что все. Тогда будь здрав. До связи. И тебе не кашляйте. До связи. Они коротко обнялись, не как близкие друзья, а скорее как старые деловые партнеры, у которых не всегда все гладко, но которым, тем не менее, врозь не могут, да и не хотят. И разошлись. Каждый к своему джипу, которые тут же рванули в разные стороны по старому потрескавшемуся шоссе. Зона сюда еще не добралась. Но и Покатилов, и его собеседник прекрасно понимали, это лишь вопрос времени. Зона поглотит все, и это старое шоссе, и покосившуюся беседку, и все окрестности. Потому что главное, она уже поглотила практически без остатка души всех, кто тут живет. Глава 15. Корпус, где обосновалась группа Тараненко, удалось проникнуть только на завтра после второго визита к Покатилову. Вечером того же дня Сиверцева вежливо завернули на внутреннем КПП. Оказывается, после процедур в радиологии любому организму полагалось не менее 36 часов карантина, даже если этот организм – цитолог из исследовательского центра, стал быть практически местный. Однако в своей лаборатории Сиверцев все-таки проник, чем сильно удивил Пашку. Ну, ясное дело, человеку отгулов не давали, а он хоть и не на полный день, но все равно и то дело на службу истратит. Однако возражать Пашка, разумеется, не стал. Кому охота заниматься чужой работой? Еще Сиверцев уловил одобрительный взгляд Баженова и остаток дня честно посвятил отработке контракта, хотя после Покатиловской премии его условия уже не казались Сиверцеву столь заманчивыми, как всегда, как всего лишь неделю назад. Зато удалось перемолвиться в курилке с Баженовым по поводу визита к Тараненко. У шефа даже какой-то запрос возник по ходу дела, каковой тут же вполне официально оформили и распечатали. Обычно запросы посылали по электронной почте, но можно было и ногами заслать с кем-нибудь из МНСов для скорости. Сиверцев, поскольку еще не вырос из МНС, походно взялся запрос доставить. Завтра же с утра. На том рабочий день и закончился. А утром Сиверцев честно миновал оба КПП и предстал в секретариате перед одним из референтов Тараненко. И, о чудо, чинуша в контактных линзах внезапно разулыбался и заверил, что это большая удача для них – визит сотрудника из группы Баженова. У Тараненко, оказывается, имелся встречный интерес к цитологам, а соответствующий запрос референт как раз готовил к отправке. Истинно говоря, лоса и зверь бежит, подумал Сиверцев с подъемом. В общем, в кабинет Тараненко Ваня попал уже через 20 минут. Правда, сам Тараненко где-то циркулировал, вероятно, по лабораториям, но о свежем запросе и Сиверцеве уже был осведомлен и обещал вот-вот подойти. Вот-вот, в понимании Тараненко, вылилось в полчаса ожидания, но зато секретарша напоила Сиверцева кенийским высокогорным чаем. А потом нагрянул хозяин кабинета, улыбчивый, громогласный и шумный, и неожиданно радушный. Вообще-то Тараненко относился к категории людей «всегда занят». И это была никакая не пыль в глаза, ему действительно катастрофически не хватало времени на все, что хотелось бы сделать. Поэтому Сиверцев лихорадочно соображал, с чего бы начать, дабы разговор не закончился уже через десяток минут, за которые Тараненко выспросит все, что интересует его или его группу, и немедленно исчезнет, в лучшем случае сделав на прощание ручкой. А Сиверцев останется у разбитого корыта. Тем не менее чудеса продолжались. Тараненко сначала поручкался с Сиверцевым, предложил звать себя просто Максимом, а заодно садиться, а сам полез в шкаф, который раскорячился рядом с заваленным распечатками столом. Открыв дверцу шкафа, Тараненко задумчиво поглядел на початую бутылку коньяку, единственное, что имелось в верхнем отделении, и решительно шкаф захлопнул. «Знаешь что, Ваня?» – неожиданно предложил он. «А пойдем-ка лучше в бар. Я все равно хотел позавтракать. Да и пообедать заодно уже можно». «Ать два закрыт», – предупредил на всякий случай Сиверцев. «Дезактивации, знаете ли?» «Знаю», – кивнул Тараненко. «Ты ведь там облучился, малость. Я слыхал». Какой-то умник приперся прямо из зоны, не снимая пыльника. А охранники на входе просмотрели. Ну и натряс там радиоактивного песочку. Странно вообще-то, что просмотрели, но время от времени такое случается». «Ай», – махнул рукой Тараненко. «У наших вояк все может случиться просто так. Патроны разом закончатся, эшелон танков пропадет. Два полка дезертируют в полном составе. Я ничего не удивлюсь. Меня они в зоне, знаешь, как достали. Ничего поручить нельзя, даже за водой сходить. И эти люди на выходах нас охраняют. Как вернулись, я не от вас спокойно вздохнуть не решался. Думал еще, что они прицепом всплывет. Вроде обошлось». Тараненко затворил дверь кабинета и суеверно постучал костяшками пальцев по деревянному косяку. Сиверцев только хмыкнул. «Анжела», – обратился Тараненко к секретарше, – «я по делам и заодно позавтракаю, точнее уже пообедаю. Шиманскому, если будет звонить, скажи, чтобы в двойке за Флаву загривку надавал, иначе они еще один автоклав сожгут». «Скажу», – отозвалась секретарша несколько обиженно. «А как же бутерброды, Максим Николаевич?» Тараненко прижал руки к груди. «Анжела, душа моя, борщу хочется, спасу нет, жиденького. Бутерброды, если хочешь, Шиманского скорми или в лаборатории кому-нибудь. Все, убежал. Держи оборону». «Спасибо за чай», – выдохнул Сиверцев, виновато улыбнулся секретарше и помчался следом за Тараненко, который, похоже, ходить не умел, умел только бегать. И Сиверцев за ним еле поспевал, хотя себя к тихоходам не относил никогда. По пути к выходу и КПП к Тараненко беспрерывно кто-нибудь обращался, что-то спрашивал, уточнял, умолял, пытался выключить, и так без конца. Однако местный владыка был по-прежнему громогласен и вроде бы весел, но вместе с тем непреклонен. Советы давал на бегу, просителям велел обращаться ближе к вечеру. В общем, Сиверцев, у которого уже голова кругом шла, глазом моргнуть не успел, как казалось, аж за вторым КПП в служебной машине Тараненко. За рулем сидел моложавый парень, стриженный ежиком под Егора Кличко, но, к счастью, без боксерских перчаток. «Куда, Николаевич?» – справился он у шефа столь же весело. «Да куда-нибудь пообедать. Ать-два закрыт, ближе всего в отруба. Подойдет?» «Подойдет», – не стал возражать Тараненко. «Ну вот», – подумал Сиверцев, – «опять практически к покатилу. Зачастил я в те края, зачастил». «Слушай, Ваня», – без обиняков пошел в атаку Тараненко, – «я слышал, у вас там прорыв по основной теме наметился. Расскажешь?» «Ну, прорыв – это громко сказано», – осторожно поправил Сиверцев. «Скорее мы, наконец-то, вычленили кое-какие закономерности клеточного мотогенеза. Нет той каши, которая валилась на нас раньше. Что не вид, то что-нибудь принципиально новое. Вам с подробностями или общо?» «Давай пока общо. Я руководство по цитологии уже и забыл, когда открывал», – вздохнул Тараненко. «Организационно заедает. Становлюсь не ученым, а начальником. Обидно, слов нет. Ты говори, говори, не обращай на мою болтовню внимание. Если еще, то уже сейчас можно сказать, что клетки существ зоны меняются не хаотично, как казалось все эти годы, а системно. Правда, период системных закономерностей казался неожиданно велик, больше 10 лет. Минут 5 Сиверцев, постепенно увлекшись, излагал Максиму Тараненко все, что сумело систематизировать и классифицировать группа Баженова. Вернее, конечно, не все, а лишь основное, базовые посылы общих принципов чернобыльского мутагенеза. Он не был случайным, как думали до сих пор. Разумеется, первоначальные опыты военных в области псионики были системными, как и проект о сознании. Такие вещи вообще не могут не быть системными. Но когда грянула вторая катастрофа, и радиация с новой силой подхлестнула мутагенез, сложилось впечатление, что существа зоны мутируют как попало, по воле случая, бессистемно и непредсказуемо. Однако это не вязалось с достаточно ограниченным числом видов существ, обитающих в зоне. Вместе с тем, виды были морфологически стабильны. Слепые собаки отличаются одна от другой не более, чем гиена где-нибудь в Серенгети. А любой кровосос всегда кровосос. Гуманоид с выдетой, будь то дыня, головой и щупальцами у рта. 40 лет назад, после первого взрыва, этого не было. Тогда действовала лишь радиация, и мутации были по большому счету уникальными. Двуголовые телята, до четырехлапые куры, никаких кровососов. После второго взрыва просуммировались как минимум три фактора. Большое количество уже мутировавших существ попало под воздействие все той же радиации, плюс под периодический выброс аномальной энергии. Иными словами, готовый к мутации материал угодил под воздействие двух вызывающих мутации сил. Причем одна из этих сил была изучена плохо, а вторая не изучена совсем. Баженов еще до приезда Сиверцева подозревал, что система, по которой менялись существа зоны, должна существовать и упорно нащупывала ее. На это ушло более 10 лет. И теперь появились первые результаты, каковы в общих чертах Сиверцев и изложил. Тараненко слушал жадно и внимательно, не перебивал, не переспрашивал, только кивал иногда. Но едва Сиверцев закончил, он заговорил. Из первых же слов мурашки прогулялись по спине молодого цитолога. Он снова почувствовал, что идет по следу. И не просто по следу, а по горячему следу. «Я понял, Ваня, спасибо», – сказал Тараненко. «А теперь слушай, что я расскажу. Вы работаете в основном с клетками. А эта дисциплина хоть и прикладная, но больше теоретическая. Мои же, кто не завязан на артефакты, имеют дело с конкретными живыми существами зоны. Зомби и прочую нежить сейчас оставим. Речь только о монстрах, метаболизм которых можно считать сходным с метаболизмом живых существ Земли. Так вот, Ваня, похоже, все идет к тому, что существа зоны начали меняться таким образом, дабы успешно выжить далеко за пределами периметра. Готовится грандиозный прорыв вовне. Пока вылазки монстров за периметр лишь единичны, но нет сомнений, что они участятся. И заметь, метаболические монстры еще не готовы выживать в обычном мире, и в ближайшее время, скажем, год-два, еще не будут готовы. Но они уже лезут, причем не так, как раньше, исключительно во время особо мощных выбросов, навалом и наугад. Наружу выходят пока единицы, и делают это, как ты выражаешься, системно. Я бы даже сказал, осознанно и продуманно. Понимаешь? Понимаю, выдавил Сиверцев и закашлялся. А Тараненко продолжал его добивать. Ты ведь встречался с Покатилом? Так, Ваня, встречался, не стал отрицать Сиверцев. Я его консультирую. По какому вопросу? Или это большой секрет? Вообще-то секрет, Сиверцев нахмурился. Впрочем, какой секрет, если вы открытым текстом то же самое? В общем, Покатилов хочет понять, кто и как и зачем ходит из зоны наружу. И с какой целью при этом заманивает опытных сталкеров в зону, где они в конечном итоге идут на корм кровососам. Покатилов решил, что это какой-нибудь сильно умный и продвинутый контролер. Незаметно вошел, взял за ниточки охрану, слежение, и потом сталкера, и ушел в конечном счете незамеченным с добычей на поводке. Но мне все же кажется, что обычный контролер вне зоны выжить не способен. «Обычный не способен», – подтвердил Тараненко. «А вот такой, который заботится и создаст себе локальные условия зоны, радиацию, например, способен, но обычный контролер для этого слишком туп». «Так я покатил его и сказал», – Сиверцев кивнул, а сам вдруг отчетливо ясно представил себе, почему Вать-2 на месте, где сидел монстр в балахоне, оказалось достаточно радиоактивной пыли, чтобы посидевший там Сиверцев облучился до солдатской дозы в 50 миллирентген. Чем не локальные условия зоны за периметром? По крайней мере, в плане радиации. «Мне нужно встретиться с Покатиловым», – заявил Тараненко решительно. Желательно сейчас же. Устроишь? Попробую, неуверенно пообещал Сиверцев. Едем мы как раз в отрубу, но я ж там и бывал-то всего два раза. Точнее, в баре бывал часто, а вот покатил его пока дважды. Сами поймите, я там никто. Я понимаю, успокоил его Тараненко. Просто передай Покатилову, что Максим Тараненко может многое рассказать ему по интересующей теме. А кроме того, у меня есть предложение, которое, как мне кажется, будет равновыгодным для Покатилова и для нас. Для нас, я имею в виду, для официальной науки, занимающейся изучением зоны. Боже мой, в какую трясину меня засасывает, подумал Сиверцев с легким замешательством. Сидел себе 4 года в лаборатории, глядел в микроскоп и двигал в меру сил родимую цитологию, пил вечерами со сталкерами и ругал низкое жалование. И тут бах, бах, несколько дней и меня просят устроить встречу с главой местных деловых, которого я до недавнего времени знать не знал, видеть не видел. И ведь черти меня побери, есть шансы, что эту встречу я устрою. И кто просит, кто? Тараненко, на который я привык смотреть снизу вверх, открыв рот. Даром, что он старше меня всего-то лет на 7-8. А теперь я с ним отобедать собираюсь. Хо-вей, как говорит иногда Пашка. В самом деле ощущение, что события уплотнились, и с некоторых пор катятся под откос, уже некоторое время не покидало Сиверцева, но она была подспудным и неосознанным. Теперь Ваня начал все осознавать. Даже то, что обычно события катятся под откос, скажем, часом все быстрее. Что-то ему подсказывало, а данный случай исключением не станет, а своей интуиции он привык доверять. Глава 16. Переночевали отлично. Кекс уже и не помнил, когда в последний раз ему удавалось поспать в зоне по-людски, в койке на относительно свежей простыне. Батон с утра довольно жмурился, словно сытый котище, хотя обычно в таких случаях напоминал внезапно разбуженную сову. Псих быстренько соорудил завтрак, хотя Кекс честно порывался сделать это раньше его. Однако псих перехватил инициативу, я сказал, все равно лучше знаю, где что лежит, а выйти надо пораньше. В его словах безумно имелся резон, однако в команде Кекса бытовуха обычно занимались по очереди, причем сначала более опытные, а после салаки. Тем не менее, Кекс подчинился, предоставив хлопотать психу. За завтраком псих небрежно заметил. Ночью выброс был. Слабенький, правда? Да? Кекс немного удивился. Обыкновенно выброс чувствуется даже в укрытии. А сегодня ничего особенно ночью не стряслось. Ни тебе головной боли, ни беспричинного страха, ни внезапного головокружения, как это обычно бывает. Я же говорю, слабенький, пояснил псих. А тут, извини, ядерный взрыв пересидеть можно, и ничего не заметишь. С умом строили. Ишь ты. Кекс покачал головой. А кто строил? Военные. Еще до первой катастрофы. Правда, потом тут многое переделали. Не знаю, кто именно. И припасы полностью обновлены. Раньше тут тушенки было навалом. Жестяные такие банки. Без наклеек. В солидоле, знаете? А сейчас вон сухпай какой-то новободный. Химия и алхимия. Кипятку добавил и готово. Обычный рацион, недоуменно пожал плечами Кекс. Что у них новомодного? Ну, фирма какая-то незнакомая. Подумаешь? Псих вздохнул, очевидно, каким-то своим таинственным мыслям. «Банки», — подумал Кекс, — «в солидоле». Что-то такое смутное из детства ему вспоминалось. Вроде бы тетка Дарья что-то такое хранила в чулане, а младший брат Виталик решил, что это банки с вареньем, и вареньем же измазаны. Ну и лизнул. Оказалось, смазка. Хныкал потом. «Наверное», — рассудил Кекс, — «такая тушенка кое-где была в ходу дольше, чем у нас». Развить мысль Кекс попросту не успел. Пора было выходить. Псих в обратной последовательности позапирал замки, снова с помощью Кекса отобрал металлический ключ у последнего навесного, примерно минуту постоял перед холмиком как раз на границе крайней бетонной плиты и обычной земли, а затем уверенно двинулся на север. Кекс почти сразу отметил, что аномалий по сравнению со вчерашним прибавилось, значит слова психа о выбросе были правдой. Несколько минут Кекс размышлял о том, что его новый напарник за 2 суток, проведенный бок о бок, ни разу явно не соврал. Как минимум, очень на то похоже. Не договаривал, отшучивался, это было. Но даже когда казалось, что псих уж точно врет, довольно быстро находились хоть какие-нибудь доказательства его правоты. Неоспоримых доказательств и не могло найтись, а вот мелкие, косвенные, те всплывали почти сразу. Взять хотя бы вопрос с подвохом о памятнике в Лиманске. Или свежие высказывания психа о выбросе. Тогда в схроне Кекс вскользь подумал, что напарник сочиняет, дабы набить себе цену. Вообще-то у психа был великолепный шанс набить себе цену, когда Кекс поинтересовался, воевал ли он. Уж тут можно было волю насочинять по горячим следам стычки с Басмачом and Company. Однако именно в этот момент псих предпочел отмолчаться. Почему? Ему, в принципе, не интересно казаться более крутым и значительным, нежели в реальности. Ерунда. Не бывает людей, которые не привирают о себе. Зайди в любой сетевой форум, особенно с военным уклоном, там каждый второй на словах Рэмбо, а каждый третий не менее, чем подполковник спецназа в отставке. На спортивных форумах плюнуть некуда одни олимпийские чемпионы и так далее. Но, то есть там можно врать безнаказанно. А бокс по переписке с скучающим нордом даже в чем-то интересен. Другое дело – реальная жизнь. Тут случается уж явно врать обычно, слишком уж явно врать обычно не получается. Но словечко там, намек здесь. Ну, водится за людьми грешок тщеславия. Чего уж таить, себя ведь не обманешь. А святые либо давно перевелись, либо стали таковыми, лишь посмертно, в пересказе живых, которые, как известно, сильно любят приврать. Тут Кекс похвалился, что тупо следует за психом, даже не глядя куда. Философия пополам с размышлениями на отвлеченные темы – верный метод грабануться, по крайней мере, тут, в зоне. Ну, его решил Кекс, потом поразмышляю. А пока каменный цветок, вдруг сообщил псих, остановился. Подберем, а там дальше, по-моему, еще один. И действительно, около места, где явно еще совсем недавно располагался большой мощный трамплин, между двух обширных рыжевато-бурых пятен на земле, виднелся округлый камень, довольно крупный, больше кулака взрослого мужчины. В нем отчетливо выделялись металлические вкрапления. Направь на каменный цветок луч сильного фонаря, такая игра света возникнет, залюбуешься. Но в зоне серо и тускло, какая ж тут игра света. Подобрали оба, а потом еще огненный шар. Нашли ночную звезду. На этом фоне мелочевка вроде капель, бенгальских огней или медуз смотрелась блекло. Ее сбор получили батону. Ночную звезду брали с особым тщанием и упаковали надежно, ибо излучала она в соответствии с ценой. Кекс сразу воодушевился. Гонорар гонораром, но толкнуть несколько приличных артефактов всегда приятно для кармана. Правда, на приличный пока тянула только ночная звезда. Ну, так они еще и не домой. «Слышь, дружище», — обратился к напарнику Кекс, — «мы ж не торопимся вроде. Давай тут еще пошарим, поле пальчики оближешь, а контейнеров у меня еще есть много». «Давай», — согласился псих. «Часа два-три можно и пошарить, но дольше не хотелось бы. Из графика выбьемся». Пошарили на славу, и не два часа, а без малого пять. Удалось-таки уболтать психа. Кекс даже пожалел, что взял обычное число контейнеров. Надо было брать двойной запас. А ведь где-где... В 100 расхоженных перехоженных местах между Грабпромом и Янтарем. Фантастика какая-то. Две ночные звезды, душа, пара кристаллов, лунный свет и гвоздь программы «Ведьмина спираль». На этом фоне каменные цветки, огненные шары и вспышки выглядели мелочевкой. А батон в итоге выбросил все собранные медузы, капли и прочую мелочь, потому что не хватило контейнеров для более достойной добычи. Груз распределили поровну, хотя Кекс опасался, что псих будет ворчать. Тот страшно любил наполнять свой рюкзачок даже до половины. Однако псих ворчать не стал. Молча упаковал часть контейнеров, надел рюкзак, попрыгал, удобнее распределяя поклажу, и вопросительно поглядел на спутников. «Батон готов?» – справился Кекс в отмычке, который нынешний выход смело мог считать сплошным отпуском. «Готов!» – кратко ответил тот. «Веди!» – сказал Кекс психу и довольно подмигнул. За последний час его настроение заметно улучшилось. Кекс вообще был подвержен периодическим сменам настроения. Мог проснуться мрачным, а потом узнать, что Таврия вчера выиграла, и мгновенно повеселить. Неожиданные заработки тоже влияли на него соответственно. Кто ж откажется от дополнительной денежки? Откровенно говоря, Кекс не возлагал на этот выход особых надежд. Маршрут древний, тут отмычки без опеки гулять могут. И гуляют. И на тебе такое щедрое аномальное поле и столько артефактов, да не бросовых, подороже. Воистину необычный выход. Во время поисков они забрались в самую гущу аномального поля. Теперь псих выводил на безопасный путь в железнодорожной ветке. Он по-прежнему уверенно отыскивал проходы между аномалиями и делал это безошибочно. Не скажешь, что играючи, периодически он замирал, делая знак остановиться и стальным, приглядывался, выискивал что-то взглядом, пару раз даже пришлось возвращаться из тупиков. Но в целом троица двигалась достаточно быстро, и плотность аномалии постепенно падала. Когда насыпь железнодорожной ветки уже отчетливо просматривалась впереди, аномальное поле, как таковое, кончилось, прошло Пошло просто поле, поросшее мутировавшей флорой, и чему можно было только радоваться, совершенно свободной от фауны. Интересно, подумал Кекс, доведется сегодня стрелять по каким-нибудь собакам или, не приведи небо, кабанам? Не хотелось бы. Вслух, разумеется, Кекс ничего не сказал. Подобные разговорчики в сталкерской среде не поощрялись. Те, кто ходит по стыку жизни и смерти, всегда суеверны и обычно любят загадывать на будущее, чтобы не дать закону подлости проявить себя. Все, дальше чисто, объявил псих в какой-то момент. Батон, давай-ка вперед, а то у меня уже глаза слезятся, отдохнуть надо. Батон без пререканий возглавил короткую колонну, но не раньше, чем переглянулся с Кексом и получил его молчаливое одобрение. Примерно туда махнул рукой псих, когда Батон обгонял его. Потом кивнул и зашагал к месту, где железнодорожный насыпь казался чуть пониже. Они почти уже дошли до насыпи, осталось метров 100, и тут Кекс отследил ковыляющего вдоль железки зомби. Батон запоздал всего 5 секунд. «Зомби справа!» – тихо объявил он и взялся за автомат. «Ну, здравствуй, янтарь!» – подумал Кекс с невольным облегчением. «Слишком уж удачно складывался поход. Не бывает так в жизни». Псих неожиданно хрюкнул, словно смешок проглотил, и негромко пробормотал. Вспышка слева, зомби справа, и зачем-то принялся стаскивать с плеч рюкзак. Зомби-одиночки страшны либо раненым, либо полным кретином. Вот когда толпой навалится, могут массой задавить, от всех не отстреляешься. А от зомби-одиночки отбиться даже без огнестрела невелика проблема. Ну а уж с автоматами-то колени ему перешиб, до свидания, не догонит, хотя ползти следом будет наверняка. Зомби ковылял именно к ним, а не просто так тащился мимо. Это уже было понятно. Как водится, что-то бубнил себе под остатки носа, но что именно, не разберешь. «Не стреляйте», — попросил псих, роясь в рюкзаке. «Это Бенито». «Кто?» — не понял Батон. «Это зомби. Я что, не вижу?» «Это особенный зомби. Его зовут Бенито. Не стреляйте, он не тронет». Кекс не поверил. Уж слишком целенаправленно зомби приближался к троице сталкеров. Псих тем временем выудил из рюкзака пачку галет, взял в левую руку, а рюкзак снова надел на спину. Скорее всего, он понял, что спутники в безобидность Бенито не слишком-то верят, поэтому сделал несколько шагов навстречу, оставив Кекса и Батона за спиной. Те не возражали, но оружие предусмотрительно держали наготове. «Привет, Бенито!» – поздоровался псих, когда зомби подошел почти вплотную. «Здра!» – ответил мертвяк, проглотив окончание. «Это мне?» «Конечно!» – псих надорвал упаковку на галетах и отдал всю пачку Бенито. Со стороны это можно было принять за рукопожатие, но рукопожатие зомби просто не умещалось в сознании нормального сталкера. Безумнее этого только поцелуй с кровососом. Впрочем, психа вряд ли можно было назвать нормальным сталкером. В этом Кекс с Батоном уже убедились сполна. Зомби для начала с нескрываемым удовольствием умял несколько галет, оставшийся вместе с упаковкой, спрятал в драный нагрудный карман куртки. Куртка выглядела так, словно последовательно побывала мишенью на стрельбище, затем половой тряпкой и плюс к тому еще пару лет провалялась на свалке, служила гнездом мышиному семейству. Зомби в сравнении с человеком выглядел примерно так же, как эта битая жизнью куртка в сравнении с новой, но опытный сталкер Кекс сразу ценил, что для зомби Бенито сохранился просто на диво. Даже зубы почти все имелись. Одно ухо, по идее, давно уже должно было отвалиться, но кто-то умело приторачил его к иссохшей, как пергамент, кожи, головы, лавсановыми вставками. Скудные остатки волос больше напоминали худую ветошь или паклю. В общем, мертвяк мертвяком, но поцелее многих. «Как дела, Саня?» – спросил зомби-психа, будто старого знакомого. «Куда идешь?» «На янтарь иду, Бенито. Точнее, за янтарь». «За янтарь?» – подумал Кекс удивленно. «Интересные веники. Чего только не выяснишь, остановившись поболтать с зомби. Там много людей за янтарем». «Каких людей? Сталкеров?» «И сталкеров, и военных. Они чего-то ждут, и все как один злые. Их даже зверье кругом старается обходить. Никто не суетится, даже гиганты. Злые. Они вот-вот уйдут, но пока еще не ушли». «Спасибо, Бенито», – совершенно серьезно поблагодарил псих. «Я запомню. А ты куда идешь? К доктору?» «К доктору. Тогда привет, доктор, от меня. И еще вот передай». Псих вторично скинул с плеч рюкзак, порылся в нем и вынул что-то завернутое в прозрачный полиэтилен. Кажется, упаковку каких-то медикаментов. Или это имя болотного доктора навеяло подобные аптечные ассоциации. Зомби принял передачку и спрятал ее в другой карман, На этот раз боковой. «Передам», – пообещал Бенито. И, не прощаясь, поковылял дальше вдоль насыпи. Скорее всего, к тропе, что вела на юг, к агропрому. «Ну и знакомый у тебя», – выдохнул Кекс минуту спустя, когда первое ошеломление схлынуло. Псих к этому моменту успел вернуть рюкзак за спину и изготовиться к дальнейшему маршруту. «Знакомый как знакомый», – пробурчал он. «Получше многих будут. С Басмачом, к примеру, просто не сравнить». «Мэйби», – Кекс с сомнением покачал головой. «А что за новости? Мы, оказывается, не на Янтарь идем?» «Не совсем». Кекс уже придумал себе версию, будто Покатило заслал их в лагерь ученых за какой-нибудь диковинкой, дабы втихую вынести ее из зоны за спиной официальной науки. Лагерь ученых вообще-то куда больше походил на неприступную крепость. Периметр, колючка, часовые, ворота такие, что большой бер ты не прошибешь. Простых сталкеров туда пускали нечасто, но пускали, в основном с целью покупки все тех же артефактов. Однако сталкеры редко продавали хабар ученым, потому что тебе платили мало, на гранты не больно-то пожируешь. Другое дело, барыги, воротилы, те оперировали деньгами значительно серьезнее куцых научных грантов. Но иногда все же приходилось сбрасывать ученым на Янтаря избыток мелочевки, особенно когда точно знаешь, что можешь той же мелочевки вскоре набрать еще столько же. Однако к ученым обращались за помощью, чаще всего медицинской. Те помогали, хотя и без особого энтузиазма. За периметром Кекс рассчитывал передохнуть и заночевать, выигрывая у зоны еще одну ночь. И вот на тебе, оказывается, идут они не в лагерь ученых, а куда-то дальше. «Может, расскажешь, напарник, а?» – попросил Кекс. «А то как-то неловко, даже не знаем, куда идем». «Расскажу, когда время настанет. Пойдемте, нечего тут торчать. И уже Батону. Давай вдоль железки, откуда Бенито пришел». Батон вопросительно взглянул на Кекса, как бы подчеркивая, что командиром по-прежнему считает его, а не психа. Кекс кивнул, потому что больше ничего не оставалось. «Ну ладно, Санек», – процедил он, стараясь, чтобы это прозвучало не угрожающе, а скорее укоризненно. Кекс и вправду не собирался угрожать психу, невзирая на то, что напарник явно темнил. Не хотелось опускаться до угроз, причем вовсе не из-за воспоминаний о мертвом Басмаче и его приятелях. Кекс сам не замечал, как проникся к психу внутренней симпатии, словно к старому и проверенному годами другу. А кто ж угрожает друзьям? Получив одобрение Кекса, Батон двинулся вдоль железнодорожной ветки, оставляя ее по левую руку. Кекс пошел вторым, псих замкнул колонну. Примерно через километр они пересекли еле-еле наезженную колею, по которой, и судя по следам, параллельно которой тоже в лагерь ученых на Янтаре периодически гоняли бронетранспортеры с грузами. Местность казалась вымершей. Ни зверья, ни мутантов, никого. Кекс уже и поражаться этому устал. За все время то один-единственный зомби, да и тот разительно не похожий на сородичей. На обочине колеи приткнул слегка тронутый ржавчиной БРМД без колес. Батон у него слегка задержался. «Чего?» – насторожился Кекс. «Да это», – пробормотал Батон, – «поссать бы». Кекс молча вынул ПДА, но даже не успел переключить ее в режим биосканера. Из открытого люка БРДМ стремительно выскочила какая-то буро-пятнистая тварь. Цвет – единственный, что успел отметить Кекс. Точнее, даже не цвет, а окрас пятнами от темно-бурого медвежьего до светлого, словно мох на болоте. Еще у твари были как минимум конечности, то ли 4, то ли 5. ПДА Кекс рефлекторно выронил, и тот повис на коротком шнуре. Херштов отрывисто рявкнул, изрыгая свинец, но мгновением раньше сухо татакнул калашников психа. Тварь еще в прыжке пару раз дернула, значит, как минимум один из сталкеров в нее попал. Но она все же добралась до Батона, рухнула на него с высоты 2 метра, сбила с ног, смела с тропы. Батон заорал и тоже выстрелил, но в воздух, потому что прицелиться или хотя бы направить ствол куда нужно, ему мешала тварь. Кекс, матерясь, отвел свое оружие в сторону. Не хватало еще Батона пристрелить. И, выхватив мачете, ринулся на помощь. «Да все уже», – неожиданно спокойно произнес псих, не двигаясь с места. Батон продолжал орать и барахтаться под тварью, и то, что он не умолкал и не прекращал барахтаться, убедило Кекса в правоте психа. Кекс забросил автомат за спину, перехватил мачете в правую руку, осторожно приблизился, схватил тварь за край рваного комбинезона и стащил с Батона. Батон прекратил орать и нечеловечески быстро пополз прямо на спине прочь от того, кто на него напал. Полз он прямо в ноги психу, и когда подполз, псих скупым и резким движением сгробастывал за шиворот, поставил на ноги. «Все уже, успокойся!» Потом, кажется, начал приходить в себя. Орать перестал чуть раньше, а теперь подавил безудержную панику, во время которой хочется убегать, сломя голову, невзирая на здравый смысл, препятствия и возможные при бегстве опасности в виде ловушек и аномалий. Отмычку все еще трясло, но во взгляде хотя бы появилась осмысленность. И автомат он взял так, что перехотелось у него оружие отобрать. Правильно взял и направил стволом в землю, чтобы ненароком своих не задеть. Теперь можно было глянуть, что за монстр на батоны набросился. К удивлению Кекса, монстр до странности походил на человека, но в стремительном броске это было трудно понять, потому что на голову его были надеты остатки старого противогаза, так что макушка и верхняя часть лица вместе с глазами были скрыты. Морда противогаза была начисто оторвана, выставляя нос и рот нападающего свободными. Болтающийся у пояса хобот противогаза Кекс в попыхах принял за дополнительную конечность. Хобот торчал из протороченной к боку сумки и, несомненно, мотылялся при каждом движении, словно хвост собаки, завидевшей хозяина. Человек был одет в рваный прерванный военный комбинезон, а обут в единственный армейский ботинок. Вторая нога оставалась босой и, соответственно, грязной до нельзя. Кекс перевел взгляд на руки с заскорузлыми мозолями и многожды обломанными ногтями. «Твою мать!» – выругался Кекс и осторожно ткнул то ли человека, то ли монстра кончиком мачете. Вряд ли следовало ожидать от него сюрприза. Псих всадил одну пулю прямо в лоб, вторую в правый глаз, естественно, прострелив при этом противогазное стеклышко. Кроваво-свекольное месиво в глазнице слабо пульсировало. К правому боку существа, как уже говорилось, была приторочена противогазная сумка. Слева на ремне сохранилась кобура, и оттуда торчала пистолетная рукоять. Вздумая оно не прыгнуть, а выстрелить, батона можно было бы уже отпевать. «Сколько ж я снорков не встречал?» – спросил Кекс, никому конкретно не обращаясь. «Год или больше? Я тоже давненько не сталкивался», – поддакнул псих. «Год вряд ли, но полгода точно». Снорками называли людей, потерявших в зоне разум, но по какой-то причине сохранивших жизнь. Поведением они ничем не отличались от животных, жрали все, что удавалось поймать, но чаще сами становились чьей-нибудь пищей, потому что тело человека мало приспособлено к дикой жизни, и конкуренции настоящим животным снорки быстро проигрывали. Тем не менее, практически все вменяемые сталкеры снорков опасались, потому что эти твари, утратив разум, обретали взамен феноменальную прыгучесть и легко могли наброситься из засады. Мгновенно, так что не успеешь не то что выстрелить, даже стволом повести в нужную сторону. Кекс потянул за шнурок, взял ПДА и, наконец-то, задействовал биосканер. Из живых биосканер показывал трех сталкеров, да какую-то мелочь под БРДМ. Снорка прибор живым более не считал. Вернув ПДА на штатное место, Кекс перевернул труп на спину. Над остатками нагрудного кармана виднелась грязная нашивка с едва читаемой надписью «Сержант Должук». Кроме фамилии и звания, чуть ниже виднелся код воинской части группы крови. «Прощай, сержант Должук», – пробормотал Кекс со вздохом, хотя, подозревая, умер ты гораздо раньше. Кекс перевел взгляд на взъерошенного батона. Тот, тяжело дыша, таращился на мертвого снорка и все еще сжимал в руках автомат. «Надо бы его отвлечь», – подумал Кекс. «Пусть расслабится». Понятно, что переволновался. Но сколько ж можно? Сталкеру нельзя надолго проваливаться, даже если он пока всего лишь отмычка. «Слышь, батон, хватит тормозить. Идем дальше. Ты вроде поссать собирался. Давай и двинули. Нам еще ночлег искать». Батон перевел на Кекса взгляд, все еще хранящий толику безумия. «Да я, собственно, уже», – буркнул он и опустил глаза. Псих цинично заржал, но сейчас именно это и требовалось. «Я поведу», – сказал псих, отсмеявшись. «Давайте, подобрали сопли и вперед. Кекс, а пистолетик ты прихвати, вдруг пригодится». Глава 17. В отрубе Сиверцев и Тараненко для начала просто пообедали. Борщ подали хоть куда. Солдатня, Вадь-2, определенно ленилась на поварских должностях, в отличие от местных кудесников, котла и чумечки. Обедали неторопливо, потому что Покатилова на месте все равно не было, о чем шепнул маскирующийся под киношного гангстера Хама. Сердцев не очень понял, зачем это было сказано, вроде бы он еще не успел стать важной птицей покатиловской иерархии. Он, собственно, никем еще не успел стать, поскольку находился в отрубе в качестве покатиловского консультанта, всего лишь в третий раз, и не чувствовал себя тут своим. Даже упомянутого Хаму Сиверсов знал лишь наглядно, и имя, а скорее не имя, а кличку, запомнил только потому, что Покатилов однажды так к своему подручному обратился. Тем не менее, Хама возник у них у их столика уже на 4-й минуте, когда официант принял заказ и улетучился на кухню. «Нет так нет», — подумал Сиверсов, — «пообщаюсь с Тараненко тогда». Ему и в самом деле хотелось порасспрашивать Максима, до сих пор Сиверсов в основном рассказывал. Увы, не вышло. Довольно скоро Хама возник снова, что-то доверительно шепнул Тараненко на ухо, после чего Максим встал и развел руками. «Меня просят. Спасибо, Ваня. Дождешься?» «Конечно», — пообещал Сиверсов, не колеблясь. Он сначала решил, что Тараненко позвали обычные институтские дела, однако тот направился не к выходу, а вслед за Хамой к тяжелой занавеси, отделяющей бар от хозяйского офиса. И тогда до Сиверцева дошло. Максима пригласил Покатилов, успевший, надо понимать, вернуться в родные пенаты. Минут 20 Сиверцев скучал за столом, невнимательно изучая зал. Он попытался прикинуть, какой точке отруба может находиться акустическая мода, но после борща упорно не думалось. А две по 100, одна перед борщом, вторая после, только усугубили леность мыслей. Потом Тараненко вернулся, задумчивый и серьезный. По крайней мере, серьезнее, чем уходил. Сел на прежнее место, побарабанил пальцами по столу. «Ваня», — сказал он через несколько секунд, — «пойдешь в составе моей группы в зону?» Сиверцев опешил. «Я? В зону? А почему нет?» Тараненко пожал плечами. «Грамотный цитолог нам не помешает». «А с Баженовым я решу», — упредил Тараненко. «И не только я». Максим вдруг наклонил голову и с подлобья взглянул на Сиверцева. «Раз уж воткнулся во все это, лучше тебя взять, чем кого-нибудь со стороны». «Увязка, готов, увяз», — с легким ужасом подумал Сиверцев, который уже раз. «Ой, мама, куда ж я умудрился влезть?» Старательно контролируя голос, чтобы не дрожал, Сиверцев осторожно осведомился. «Правильно ли я понимаю, Максим? Я знаю слишком много, поэтому, сказавший А, должен сказать и Б, то есть окончательно и бесповоротно перейти под начало». Сиверцев выразительно мотнул головой в сторону тяжелой занавеси. «Не так грубо, но по сути верно», — буркнул Тараненко. «Зона – это бизнес, Ваня, большой бизнес. С руководящей должности это видно очень отчетливо. Во всяком случае, гораздо отчетливее, чем с исследовательской. Только под начало тебя приглашаю я. А с...» – теперь Тараненко указал в сторону занавеси. «Мой отдел разве сотрудничает?» «Ни-ни. Международные уложения не велят. Зато никакие уложения не возбраняют заниматься бизнесом, если, разумеется, он легален. Но это мы уж как-нибудь организуем, легальность в смысле. Значит, официальных препон с переходом не будет», — уточнил Сиверцев. «Все устроим», — заверил Тараненко, и у Сиверцева исчезли последние сомнения. «А, да и в зарплате ты выиграешь, не сомневайся. А Баженову группу я замену найду. Есть пара перспективных студентов». «Как у вас, видно, наверхах все просто», — сказал Сиверцев чуть-чуть тоскливо. «Раз, и все дела порешали». Тараненко расплылся в улыбке. «Ваня, ты что? Ты же сейчас к верхам приблизился на шаг, на 2 шага. Правильные люди не репотней международной занимаются, сам понимаешь». И все-таки Сиверцев продолжал волноваться. «Неужели я им настолько нужен, что меня так откровенно покупают? Чуть ли не в долю берут стервецы. Я невольно впутался в некую историю, несомненно сулящую большие прибыли. Сам я ничего толком не понимаю, но Тараненко что-то решил, будь-то мне все открыто как на ладони. И это как-то связано с исчезновениями сталкеров, с монстром, который ходит из зоны наружу, а возможно и с таинственным, чтоб он, будь здоров, дупликатором. Надо все обдумать, ой, надо. Не в смысле соглашаться или нет, тут ведь ясно, да и мне, выбора мне, похоже, не оставили. Обдумать, дабы понимать, что происходит на самом деле. А то подобные мне везунчики с самого низу слишком уж часто оказываются разменной монетой для тузов, невидимых в густой тени. Вслух он сказал другое. «Только у меня опыта полевой работы нет вовсе. Крыса я лабораторная». Максим осклабился. «Ничего, это поправимо. Причем в кратчайшие сроки. Ты доел?» «Доел. Тогда нечего рассиживаться. Вот, держи это направление». Тараненко протянул свежеотпечатанный бланк, куда уже были вбиты фамилия, имя и новая должность Сиверцева. «Езжай в свою бывшую контору, сдавай дела коллегам, Баженову поклон и скажи, что коньяк с меня, а также 2 студента на твое место. Студенты буквально на днях. Коньяк, когда получится. После этого приходи к моей секретарше, она тебя оформит. Завтра с утра за тобой заедут, а после обеда, думаю, уже будем в зоне». «Завтра после обеда?» – растерялся Сиверцев. «Так это, я ж снаряжений даже издалека не видел. Ну ладно, спецкостюм. их все на тренажерах изучают. Или в автомат, его хоть понятно, за что держать и куда стволом тыкать. А остальное? Жизнь научит, цинично ухмыльнулся Тараненко. Не дрейфь, Фаня, по ходу дела освоишься. Не ты первый, не ты последний. К тому же в группе опытных людей будет достаточно. А со снаряжением завтра с утра поработаем. Получим, распределим, подгоним, зарядим. Все отточено и выверено. И еще одна радость есть. Без натовских наблюдателей пойдем. Никто над душой стоять не будет. Так что давай, ноги в руки и оформляться. Подвести тебя? Если не сложно, вздохнул Сиверсон. Не сложно, пойдем. Мощно пообедали, подумал Ваня, усаживаясь в машину Тараненко. Ладно, будем надеяться, что жизнь пошла в гору. Остаток дня Сиверсов провел именно так, как распланировал Тараненко. Сдавал дела Пашке, пил отходной с коллегами, виновато поглядывал на Баженова, потом вторично угостился кенийским высокогорным у секретарши Анжелы и часов в 8 вечера уже мог считать себя сотрудником нового для себя отдела. За пределы исследовательского центра он вышел, еще не решив, куда направиться. В общагу, снова открывшийся Ать-2 или еще куда. Но выбор вновь сделали за него. Выйдя за КПП, Сиверсов узрел болотного цвета ленд-крузер, вздохнул и покорно направился к пассажирской дверце. Поехали, конечно же, в отрубу. Примерно в это же время в офисе Покатилова, только не в кабинете, а в смежном мини-баре, хозяин вторично за сегодняшний день принимал Максима Тараненко. Мини-бар был скудно освещен, совсем как покатиловский кабинет. Небольшой низкий столик, рядом тележка с напитками, льдом и фруктами, удобное кресло. Что еще нужно для серьезного разговора? Покатилов и Тараненко сидели тут второй час. Основное они уже обговорили, теперь попивали виски и разбирались с частностями. И все-таки, повторил вопрос Тараненко, почему именно Сиверсов? Консультироваться логичнее у людей, посерьезнее. Парень-то он неплохой, не спорю, но зеленый ведь совсем. И с другой стороны, для полевой работы есть специалисты неизмеримо выше класса. Тем не менее, вы настояли на его отправке. Почему? А ты, что ли, против, Максим, словно бы нехотя поинтересовался, Покатилов. Тараненко задумчиво пошевелил стаканом, лед тихонько звякнул стекло. Нет, зачем же против? Просто я хочу понять вашу мотивацию, Виктор Павлович. За решением привлечь Сиверцева явно что-то стоит. Вот я и хочу понять, что. А это важно? Прежде чем ответить, Тараненко сделал паузу, которую обдумывал сказанное. В таких делах каждое слово имеет особую цену. Полагаю, да. В конце концов, это знание может повлиять на мое поведение в зоне. А это немаловажно, согласитесь. Теперь задумался Покатилов. Пожалуй, ты прав. Ну хорошо, слушай. Сиверсов далеко не единственный, кто был рядом с монстром из зоны Вать-2 перед тем, как увели Полоза. Но он единственный, кто вспомнил монстра, едва взглянул на фотографию. Отчетливо вспомнил. Да, с обмороком и с последующим снятием психоблока. Но вспомнил. Остальные помнят, увы, лишь на уровне вроде «да, сидел тут кто-то». По-моему, этого достаточно. Думаете, у него выше сопротивляемость пси-атакам монстра? Да, думаю. Это, разумеется, соломинка, но другой у меня пока нет. Я не рассчитываю, что сопротивляемость Сиверсова обязательно поможет. В конце концов, сопротивляемость – это лишь голое предположение. Но отмахиваться от подобной соломинки глупо. Лучше использовать. Тараненко пригубил виски. Согласен. В вашем положении любая соломинка важна. В нашем положении, Максим, в нашем, поправил Покатилов. Старайтесь это запомнить, раз уж предложил прокатиться в одной лодке. Тараненко едва заметно скривил губы в подобие улыбки. Я-то запомню, Виктор Павлович. Главное, вы не забудьте, когда придет время делить трофеи. Лицо Покатилова раз стало жестким и неподвижным, как изваяние в каком-нибудь старом языческом храме. А вот это ты зря, Максим. Если бы я не держал слова, я не занимался бы столько лет тем, чем занимаюсь. И ты меня очень обяжешь, если к этому вопросу мы больше никогда не вернемся. Тараненко смутился. Простите, Виктор Павлович, я действительно говорил лишнего. Просто слишком уж часто мне приходится сталкиваться с людьми, чьи убеждения отличны от ваших. С волками жить, сами понимаете, по-волчьи выть. Прощаю, буркнул Покатилов. Первый и единственный раз. Но, надеюсь, сработаемся. Намек был достаточно прозрачен. Тараненко допил виски и встал из кресла. За спиной тут же кто-то возник, но оборачиваться Максим не стал. До завтра, попрощался Покатилов. До завтра, Виктор Павлович. Не успела машина Тараненко отъехать от бара, вот рубак к входу подкатил болотного цвета ленд-крузер. Если хамы в зале нет, посоветовал здоровяк водитель, сядь где-нибудь поближе к занавесочке. А за тобой выйдут. Хорошо, кивнул Сиверсов, я уже почти привык. Ну и молодца, похвалил водитель. Сиверцев выбрался из машины, мягко, чтобы ненароком не стукнуло, закрыл дверцу и направился к бару. Охрана его уже знала, даже обыскивать не стали. Хамы в зале не было, а все столы поблизости от завешенной арочки были заняты. Сиверцев подумал и направился к стойке, где сразу взгромоздился на высокий вертящийся табурет. В памяти недавних событий хвать-два была еще слишком свежа. Первое, что он сделал, украдкой замерил радиационный фон. Норма. Можно выдохнуть, подумал Сиверцев. Заполошенный я стал, как стрельный заяц. Скоро от каждой тени шарахаться начну. А в зоне это вредно, ребята говорили. Тут подошел бармен, Сиверцев заказал сотку и горячий бутерброд с бужениной, надеясь, что покатило вызовут не раньше, чем он управится с заказом. Чуть правее за стойкой, через два табурета, мрачно поглощал пиво незнакомый юнец в новенькой камуфляжной форме. Никаких воинских знаков различия Сиверцев не разглядел. Ни нашивок, ни петлиц. Скорее всего, гражданский, юный искатель приключений. Наслушался сногсшибательных сказок о зоне и подался на ее завоевание. Балбес? Нет, разумеется, каждый сталкер в прошлом был подобным балбесом. С этим не поспоришь. Да только, чтобы через пару лет получился приличный сталкер, таких юнцов в зоне нужно сотню положить. А 101-й, который выживет, возможно, станет сталкером. Когда Сиверцев махнул водки и занялся бутербродом, юнец перебрался на соседний табурет. «Привет, бродяга!» – храбро поздоровался он. Сиверцев промолчал, а нечто малочленораздельное с горячей закуской во рту не поцицеронишь. «Ты стал-то?» – спросил юнец в лоб. Сиверцев даже жевать на мгновение перестал. Потом сглотнул, повернул голову к собеседнику и флегматично поинтересовался. «А что? Похоже?» Юнец смутился. Вероятно, он уже сообразил, что реальный сталкер сильно отличается от суперменов, которых он себе навоображал. Но вот в какую сторону отличается, еще толком не врубился. Ну, мало ли, не военный ли, значит, сталкер? Да тут из 10 шестеро невоенных, хмыкнул Сиверцев. Вон, бармен, к примеру, или официант. А в зону скоро пойдешь? С убийственной прямотой спросил юнец. Сиверцу ужасно до зуда в затылке захотелось подпустить голос солидности и небрежно сообщить. Завтра, мол, ближе к вечеру. Но благоразумие победило. Он сдержался. «Слушай, дружище», – дверикон сказал Сиверцев юнцу, – «в зону имеют право ходить только вояки и научники из исследовательского центра. Ты что, не считал буклет на КПП? Хочешь в зону – шуры на вербовочный пункт, а самодеятельность у нас карается. Уразумел?» Юнец открыл было рот для очередного вопроса, но тут на его камуфлированное плечо легла чья-то волосатая рука. А юнец обернулся, Сиверцев тоже. Пожаловал сталкер Кардан, собственной двухметровой персоной. «Слышь, зеленый», – прохрипел он, – «возьми флакон белый, курева, и подгребай за вон тот столик. Там найдешь, чего ищешь». За указанным столиком маятно маялись дружки Кардана. Похоже, им банально не хватало на выпивку. Хотя отмычки им, скорее всего, все равно требовались. Юнец готовился сполз с табурета и метнулся к бармену. Сиверцев криво усмехнулся. «Че ржешь, наука?» – буркнул Кардан, с подлобья глядя на Сиверцева. «Дедушку вспомнил», – огрызнулся Ваня. «Гуляй, Кардан, а и он уже водку подают». Кардан поглядел. Официант с подносом, да не пустым, действительно направлялся к столику, где маялись дружки. «Нервные все». Кардан махнул рукой. «Уж не спроси и не говори», – закруглился Сиверцев миролюбиво. Сталкеры периодически задирались к работникам исследовательских центров, но в целом это не поощрялось ни с официальной точки зрения, ни местными нравами. Среди сталкеров считалось унизительным мять бока ботаникам, а среди ученых и лаборантов, что вполне естественно, было исчезающе мало любителей почесать кулаки. Кроме того, владельцы баров и по совместительству скупщики артефактов меньше всего были заинтересованы в выходе из строя тех, кто таскает артефакты из зоны, то бишь сталкеров. А военные обычно всегда поддерживали научников, поскольку кормились в конечном итоге с результатов исследований. Поэтому, припираясь с громилой Карданом, Сиверс, в общем-то, ничем не рисковал. Охрана бара мешается мгновенно, да и троица вояк за ближним столиком при виде Кардана притихла и принялась неодобрительно поедать его глазами. К тому же Сиверцев отметил был поймальчиком. Один на один с Карданом шансов у него, понятное дело, было немного, но уж за те несколько секунд, покуда их разнимут, Ваня однозначно успел бы не только мощно огрести от оппонента, но и разок-другой от души заехать ему по уху. Так, собственно, несколько раз уже происходило, в силу чего Сиверцев даже заслужил в сталкерской среде определенное уважение и снискал звание не обычного ботаника, а иршистого, правильного. Минут через пять, когда от бутерброда осталось одно воспоминание, а незадачливого юнца активно окучивали Кардан и компания, из-за занавески выглянул Хама. Встретившись взглядом с Сиверцевым, он поманил цитолога пальцем. Ваня послушно сполз с кресла и отправился на очередное свидание с Покатиловым. Проверенный и обысканный, он вступил в кабинет негласного шефа, щурясь на настольную лампу и осторожно ступая по ковру. «Вечер добрый», – первым поздоровался Сиверцев, как и подобает гостю. «Привет, Ваня», – отозвался Покатилов, отрываясь от коммуникатора, куда что-то сосредоточенно вбивал. «Чего ты с карданом не поделил?» «Я?» – удивился Сиверцев. «Это он ко мне сунулся. Я вообще человек тихий и мирный». Покатилов загадочно усмехнулся. «Ну, глядим. Впрочем, ладно. Ты рабочие дела урегулировал с переходом?» «В полной мере. Отныне я сотрудник Тараненко, правда, без определенных обязанностей. Называюсь просто биолог-исследователь полевой группы». «Практически сталкер», – усмехнулся Покатилов. «Да какой из меня сталкер?» – Сиверцев зябко передернул плечами. «Я зону даже издалека не видел. Отмычки желторотые в сравнении со мной – асы». Покатилов растопырил ладони, философски изрек. «Любой ас когда-то ходил в зону впервые. Не дергайся, Ваня, ты ж не в одиночку идешь. Будет кому и подстраховать, и научить, и объяснить. А причем идешь легально, белым днем, через парадный, так сказать, вход. Это тебе не полночи на пузе в кустах проваляться, еще когда вертолеты с натовцами над головой стрекочут. Я бы на твоем месте радовался, Ваня». «Я радуюсь», – заверил Сиверцев, – «в меру сил. Но, подозреваю, вызвали меня не за тем, чтобы велеть радоваться, так ведь?» Покатилов запрокинул голову и коротко рассмеялся. «Шустрый ты малый, биолог-исследователь, точно не пропадешь». А потом сбросил веселье разом как накидку и стал серьезным и жестким, каким и подобает быть человеку его занятий. «Для тебя, Ваня, у меня особое задание будет. Справишься, считай, на особнячок уже заработал. А не справишься, не взыщи. Зона много народу перемолола и съела». У Сиверцева невольно пересохло в горле, и он едва не закашлялся, но пересилил себя и, как мог спокойно, произнес. «Я ведь еще не знаю, ни с кем идем, ни куда идем, ни зачем идем. И уже особое задание?» Покатилов слегка нахмурился. «А Максим тебе ничего не объяснил, что ли?» «Нет. Велел оформлять документы, а все остальное завтра». Несколько секунд Покатилов собирался с мыслями, потом проворчал. «Ай, верно. Завтра ты у него весь день на глазах. Будешь до самого старта. Хитер гусь, Тараненко». Покатилов наклонил голову и покосился на экраны у себя на столе. «Ладно, слушай, то, что Тараненко тебе, возможно, и не расскажет. Идете вы по исследовательской надобности, какой неважно, но попутно еще и пару полезных дел провернете. Встретите кое-кого, образцы примете, оформите и все такое. А потом встанете лагерем у самого края зоны, тут совсем неподалеку. И будет вашей негласной задачей засеять нашего радиоактивного дружка из зоны. Того самого, что в прошлый раз завис в акустической моде бара «Ать-2». Натрусил там фонящей пыли, а потом увел Полоза. Сегодня ночью пойдут пятые сутки с пропажи Полоза. Завтра, скорее всего, после того, как выйдете, шестые. Пару дней вы точно по зоне прошастаете, а как встанете, как раз недели и исполнится. Есть подозрение, что следующую вылазку монстр сделает не куда-нибудь, а ко мне в бар. А значит, неминуемо выйдет неподалеку вашей стоянки. И из зоны выходить будет либо через второй восточный блокпост, либо где-то в поле между Заярьем и, собственно, Желтым Яром. Я нанял ребят, его попытаются либо взять, либо убить. Может и получится. А твоя, Ваня, задача – увидеть все, что произойдет, и постараться запомнить. Ну, а психоблоки доктора тебе потом опять поснимают. Разумел, Ваня? И что же, поинтересовался Сиверцев, мы так и будем стоять, пока монстр мимо не пройдет? Именно. Между ему вылазками обычно проходит больше недели, но меньше 15 дней. Грубо от 10 дней до 2 недель. А если он не в отрубу направится, что тогда? Тогда наша теория ни к черту не годится, невозмутимо сообщил Покатилов. Будем изобретать новую, поточнее, пока не прищучим гаденыша. Прищучим, подумал Сиверцев отстраненно. Так говорит, будь то это очень просто найти и прищучить. Не бы его уверенность. Глава 18. Накануне так умаялись на сборе артефактов, что даже ужинать не стали. Едва псих привел спутников на ночлег, а в пустой коллектор рядом с железнодорожной насыпью повалились спать, предварительно надежно закупорив люк. Коллектор был глухой, во всяком случае никаких труб или узких отнорков Кекс не обнаружил. И для чего предназначался, иди знай. Просто бетонная полость в почве. Люк хоть и ржавый, но крепкий. Что еще нужно? Нормальное место, можно ночевать. На разговоры сил тоже не осталось. Отрубились все моментально, понадеявшись на датчик движения и звук, оставленный у входа. На утро перекусили, Кекс проверил оружие, а заодно привел божский вид, а подобранный ПМ с норка до жука. Свернулись и двинули на запад, мимо янтаря. Озеро оставалось левее, научный лагерь тоже. Псих вел спутников по краю жиденького леска, что тянул к серому небу зона корявые сучья и упорно цеплялся корнями за бесплодную почву. Травы и подлеска тут не было, только перекрученные стволы да коричневые сучья, кое-где усеянными крохотными с копеечную монету жесткими листиками. Спасибо, что колючек на этих деревцах не наблюдалось, но что-то подсказывало. Ветви у них ничем лучше колючек. Жесткие пади, неподатливые. Лучше не трогать. Сталкеры и не трогали. Вдоль опушки шли минут 40, потом лесок постепенно сошел на нет, а перед психом, кексом и батоном открылось плоское, как дно гигантского тазика, поле. В его центре торчала одинокая водонапорная башня. Что делала она в чистом поле и для каких целей была некогда воздвигнута, неизвестно. Скорее всего, под землей прятались какие-то сооружения, иного объяснения Кекс не мог придумать. Знаменитые агропромовские подземелья, по идее, располагались дальше к западу. Но теоретически они могли быть гораздо обширнее, чем принято считать. Много в окрестностях ЧАЭС настроено, много, и через один секретные военные объекты. Но псих к башне не подошел. Пошел заметно правее, причем на башню периодически опасливо косился. Кекс это приметил. Объяснять свои опасения псих не спешил, а спрашивать Кекс счел неуместным. Лучше по сторонам внимательно поглядывать, да оружие держать наготове. Больше пользы, нежели от пустой болтовни. Они благополучно миновали башню и почти уже подходили к дальней границе поля, как псих вдруг насторожился, замер и взялся за калаш. Метров 50 прямо по курсу просматривались какие-то окопчики, что ли, неровности почвы, словом. На пологих и невысоких холмиках росла даже на взгляд жесткая трава, остроконечная, как чуб на Симпсоне. «Что такое?» – шепотом справился Кекс, встав рядом с психом и тоже взявшись за автомат. Псих напряженно молчал, глядя вперед. Кексу показалось, что он не только глядит, а также и слушает, и леший его дерит, принюхивается, да плюс пытается как-то с расстояния прощупать окопчики. Непонятно, как именно, но пытается. Похоже на то, как вычисляют препятствия летучие мыши и дельфины. Кекс понятия не имел, откуда у него возникла эта странная уверенность, но чувствовал ее однозначно и отчетливо. Он еще подумал, что они с батоном около психа выглядят словно слепцы рядом со зрячим. Еще чувство это было внезапным, нахлынуло сразу и мгновенно, причем дополнялось смутным ощущением, что пришло оно не само, а было подсунуто кем-то сторонним. Кекс страшно не любил подобных моментов, когда начинает казаться, что твоими мыслями и чувствами управляет кто-то невидимый и могучий. Но в зоне время от времени такое случается, и с этим ничего не поделать. Специфика аномальных мест. «Там что-то есть», – тихо сказал псих через некоторое время. «Там, в траве. Что-то или кто-то», – уточнил Кекс, подбираясь, словно кот перед решительным броском беспечной мыши. Псих снова прощупал окопчики. Кекс ощутил это удивительно ясно, аж мурашки по коже пошли. «Не знаю», – ответил псих, – «не могу понять. И это странно. Может, обойдем?» – осторожно предложил Кекс. «Ну его». «Нельзя», – пробормотал псих. «Это важно, я чую». Он, держа калашников перед собой, медленно двинулся вперед, на полусогнутых ногах тщательно выбирая место, куда ступить. Кекс взглянул на батона, матюкнулся про себя и пошел за психом, но не след вслед, а чуть правее. Он знал, батон сейчас пристроится еще чуть правее и позади. К окопчикам они крались минут 5. С Кекса 7 потов сошло. Он заранее приготовил себя к какому-нибудь дурацкому сюрпризу, вроде шумно вспорхнувшей птицы или писка крысиного семейства. В напряженные моменты обязательно происходит подобная ерунда, из-за которой легко можно друг друга перестрелять. И отмычек своих натаскал соответственно. Во всяком случае, за батона Кекс сейчас не переживал. А вот за психа? Ничего, успокаивал себя Кекс. Псих парень опытный, проявил уже себя. Проявил. На краю центрального окопчика псих остановился, потом присел. А потом тихо, но так, чтобы напарники услышали, выругался. Но автомат при этом опустил, значит, непосредственной опасности пока не было. Кекс подошел. Сначала ему показалось, что в окопчике лежит большая детская кукла, облаченная в живописные лохмотья. Потом сообразил, что это никакая не кукла, а труп, высохший и сморщенный, мумия. А еще секунды позже опознал в мумии Полоза, сталкера Шуру Полозенко, бывшего сталкера. «Вот и все», – пробормотал Кекс тоскливо. «Прощай, Полос». «Да уж», – подал голос псих, Были надежды, нет больше надежд. У Кекса особых надежд, говоря на чистоту, и не было. В глубине души он был готов к этой невеселой встрече. Но все равно столкновение с мумией Полоза резануло по нервам. Зона наибольшая. Сколько было шансов набрести на останки пропавшего несколько дней назад сталкера. Объективно говоря, не шибко много. Но они, тем не менее, вышли точно на этот злополучный окопчик, словно вел их троицу кто-то, целенаправленно и неутомимо. «Может, я и ерунду предлагаю», — сказал друг Батон. «Но давайте тут посидим, а? Замочим кровососов 3 ствола-то? Точно замочим». Псих мрачно покосился на отмычку. Батон и сам знал, что ему сейчас возразят. Мол, из зоны ходит не кровосос, и мстить ему все равно, что вымещать злобу на колесе сбившего тебя автомобиля. Ну, проколешь шину. И что изменится? Колесо и заменить недолго. Устранить нужно причину, а не следствие. Слушай, Саня, обратился к спутнику Кекс, ты не находишь это странным? Шли мы, шли и вышли точно к трупу Полоза. Как в кино прямо. Не нахожу, зло проговорил псих. Я ожидал чего-нибудь в этом роде. Влипли мы, Кекс. Зона взялась за нас, взялась плотненько. И недвусмысленно об этом и повещает. Теперь мы в стороне точно отсидимся. Теперь наша очередь. Кекс, невзирая на ситуацию, был далек от паники. Сознание сделалось кристально чистым, и на секунду Кекс уверовал в свою собственную готовность противостоять любым сюрпризам зоны. Он зыркнул по сторонам, ибо мишенью они в данный момент являлись великолепны. Но вокруг было пустынно. Хоть бы кровосос показался, что ли, с досадой подумал Кекс. Разрядиться надо. Пострелять, стравить напряжение и ненависть. Не стравишь, перегоришь. Низкие тучи ползли над головами, слабый ветер шевелил траву над окопчиками. «Слушай, Саня, или как там тебя?» – чужим голосом сказал Кекс, сам несколько удивленный собственной прытью. Вновь кто-то посторонний управлял им мыслями, голосом и поступками. «Если ты не скажешь, куда и зачем мы идем, я тебя пристрелю. И плевать мне на Покатилова и его тайны. Покатилов далеко. Мы сейчас тут в зоне, и мне никогда еще не было так страшно. Колись, псих, я очень не люблю, когда мне страшно». Псих повернулся к напарнику, демонстративно отведя ствол калаша в сторону. «Имеешь право», – процедил он. «Жаль, не вовремя, но когда же еще? Тут неподалеку есть бывший пост автоинспекции. На 2-м этаже там комната, а в комнате сейф. Это и есть наша цель. Заглянем в сейф и назад. Доволен?» Вообще-то псих мог рассказать любые сказки. Кекс это ясно понимал. Как его проверишь? Не писать же Покатилову срочную депешу. Но тот факт, что псих без затеи ответил на вопрос Кекса, слегка успокоил. Напарник не хотел конфронтации. Он по-прежнему был склонен работать в команде. Это было понято и это безмерно радовало. Наверное, надо извиниться, промелькнула мысль. Боже, ну что за дурь происходит? Кровосос, спокойно и очень буднично произнес Батон. Стрелять? В другое время Кек за подобные вопросики отмычку бы лично придушил, а сейчас ничего не успел сделать. Псих завалился на бок в окопчик, в падении выпустив короткую очередь. Скорее всего, он промахнулся. Кровосос, долговязый детина с вытянутой по вертикали головой, утробно воркнул и растворился в воздухе, перейдя в состояние невидимости. Кек впервые наблюдал это. Теоретически он знал, что кровососы способны впадать в режим стели. И, а как еще назовешь? Но на практике никогда до этого не доходило. До сегодняшнего дня Кекс успевал выстрелить первым и подозревал, что о тех, кто не успевал выстрелить первым, обычно узнают из сетевых сообщений. Погиб, мол, сталкер такой-то, там-то и там-то. Мама просипел батон и принялся палить веером от бока не целясь. Хершел его изверг длинной очередь и вскоре поперхнулся, растратив весь боезапас. Кекс это отметил совершенно автоматически, потому что телом его не иначе тоже завладел кто-то посторонний. В данный момент этот посторонний скомандовал бежать к соседнему окопчику и юркнуть туда. Упал Кекс неудачно, вроде бы должен был спружинить выставленной левой рукой, но за секунду до касания на что-то наткнулся. Окопчик не был пуст. Кекс похолодел, продолжая действовать, словно по чьей-то указке. Ладонь скользнула к бедру. Кекс выдернул из узкого кармашка нож, кажется, оборвав застежку с кнопкой, коротко размахнулся и всадил, куда придется, а в следующий миг чуть не оглох от пронзительного нечеловеческого визга. Из окопчика его попросту выбросило. Странно, но Кекс не упал на спину, а приземлился на ноги и сумел устоять, не упал. Руки продолжали действовать автономно. Он прицелился, но раньше успел псих, очень удачно возникший рядом. Калашников коротко протарахтел. Херштл кекса тоже, но кекс бесцельно пальнул в сторону, а вот псих попал именно туда, куда стремился. На дне окопчика скрючился кровосос, выпавший из режима невидимости. Голова его была алой от крови, а из левой глазницы торчал нож кекса. Кровосос приподнялся на руках, щупальца его рта дрогнули и безвольно обвисли. А сам он харкнул кровью на землю и упал мордой в лужицу, загнав нож еще глубже в глазницу. Кекс был взвинчен дальше некуда, в крови бурлил адреналин, а руки ни в какой не желали расстаться с автоматом. Он пальнул бы еще, если бы не псих, ошеломляюще спокойно произнесший «Все, остыли». Кекс явственно ощущал пальцем хлад спускового крючка и почти уже нажал его снова, но голос психа отрезвил окончательно. «Батон», – произнес псих все с тем же убийственным спокойствием, – «если ты еще и обосрался, заставлю стирать штаны». Батон довольно длинно объяснил психу, куда тут может идти со своими предложениями, из чего можно было заключить, штаны стирать не придется. «Отлично», – псих на глазах повеселел. «А то, как ты маму помянул и принялся палить, я решил, с катушек парень съехал». «Что делаем?» – перебил его кекс. «Как-то неохота тут торчать. Мумия, кровосос, как бы суперконтролер или кто там сталкера в зону уводит. Не пожаловал, не пожалует», – с непонятной уверенностью заявил псих. «Поблизости никого нет. Один раз я лопухнулся с кровососом, а теперь уж точно никого». «Лопухнулся?» – переспросил кекс. «Ага, не почуял кровососа. Думаю, из-за мумии. И еще, мне кажется, кровосос спал, поэтому я не ощутил присутствия кого-нибудь живого. Чувствовал, кто-то или что-то есть, а кто или что именно сообразить не успел». Саня решился пойти в атаку. Кекс. «Да как ты мог почувствовать кровососа, а? Ты что, сам мутант? Шестое чувство прорезалось». «Можешь сказать и так», – спокойно ответил псих. «Я чувствую существ зоны на расстоянии. Не могу объяснить, как, но чувствую. Думаю, они меня тоже. Так что, наверное, ты прав. Я мутант». То, что псих не стал запираться, неожиданно сменило настрой кекса на кардинально противоположный. Еще секунду назад он готов был давить на психа сколько нужно, пока тот не сознается в собственной необычности. Но то, что псих согласился легко и сразу, почему-то моментально поколебало решимость кекса, а вместе с этим пришли и вполне объяснимые сомнения. «Ну вот, сразу мутант», – пробурчал кекс, несколько тушуясь. «Куда ни плюнь, кругом мутанты. А чем докажешь? Я должен тебе что-либо доказывать?» – угрюмо переспросил псих. – «С какой стати?» – «Мы все-таки команда пока. Или уже нет?» – «Команда», – вздохнул псих. – «Но вообще ты прав. Лучше отсюда уйти. Кинь, пожалуйста, сообщение в сеть, мол, нет больше Полоза». Кекс быстро исполнил просьбу, надо сказать, уместную и своевременную, и лишь потом сообразил, что псих снова ловко ушел от предметного разговора. Они миновали край поля и вышли к старой дороге, делавшей тут достаточно крутой поворот с севера на запад. Далеко на западе виднелся и обещанный пост автоинспекции. Отсюда он казался парой детских кубиков, поставленных вертикально один на другой. По дороге, насколько мог судить кекс, можно было безбоязненно пройти, никаких признаков аномалий не угадывалось. Псих явно решил так же, потому что вышел на центр дороги, туда, где кое-где еще виднелась осевая линия, и пошел вперед к кубикам далекого поста. «И все-таки почему ты мутант?» – кекс рискнул вызвать спутника на откровенный разговор. «Я родом из Припяти», – буркнул псих, – «и мне скоро 60 лет». Кекс даже запнулся. «Сколько? 60? В 26-м как раз исполнится. Когда в апреле 86-го Чернобыльская рванула в первый раз, мне было 20, и я только-только вернулся из Афгана. 25 апреля я попал под грузовик дома в Припяти. Это последнее, что я помню из прошлой жизни. По видимости, я шел в кому, а когда рванула атомная станция и объявили эвакуацию, меня просто бросили в больницу. Я лет 40 провалялся тут, в зоне, понимаешь? Не сдох, как должен был, и даже не постарел. Года два назад, чуть больше, я почему-то очнулся. Понятное дело, не дождался врачей, поэтому поздирал себя, датчики, дыхательную маску и вышел в город. Прикинь, каково мне было, а? Людей нет, мертвяки одни. Город в запустении. Я чуть с ума не сошел. А потом чуть с ума не сошел вторично, когда узнал, какой на дворе год, уже когда из зоны впервые выбрался. Так что сам решай, мутант я или нет». Кекс, вполне предсказуемо, ошеломленный этим признанием, даже не нашел сразу что сказать. «Нифига себе», – пробормотал он и умолк. «Ну вот что значило, воевал, только не в Чечне, а немного дальше», – подумал Кекс. «В каком году из Афгана войска выводили-то? В 90-м, что ли? Вроде даже раньше. Но кто там воевал, почти все уже пенсионеры. Наверное, вам следует знать, продолжил псих, меня не трогают существа зоны, никакие. Ни кровососы, ни псевдогиганты, ни даже химеры. Если бы не это, я бы недалеко от больницы под Припятью ушел, сами понимаете, без оружия-то. И еще один ответ. В голове текста складывалась четкая картина, объясняющая все несуразности, связанные с психом и теперешним выходом. И почему псих не берет в зону много патронов, и как они умудрились дойти до агропрома, практически не стреляя по собакам и прочей местной живности. И даже причина, по которой псих легко узнает давно забытую всеми певичку плаката конца прошлого века. История психа, безусловно, странная и невероятная. Все идеально это объясняло. Но поверить психу все равно было очень и очень трудно. «Зона», – подумал Кекс с неожиданным ожесточением. «Ведь вот она». По дороге они шли минут 40. Пост автоинспекции приблизился, вырос в размерах. Теперь стало отчетливо видно, что в нем целы все до единого стекла, зато электрические провода, тянущиеся от ближайшего столба, густо поросли рыжим мочалом. Под его тяжестью провода провисли. Рыхлая бахрома свисала чуть ли до самого асфальта и лениво шевелилась на легком ветру. «Под проводами не ходить», – буркнул, не оборачиваясь, псих. «В прошлый раз тут чижик горбанулся. Я с другой стороны шел, не успел предупредить. От него даже пылинки не осталось». Кекс мрачно промолчал. Если сама дорога все еще казалась безопасной, то обочины перестали ему нравиться минут 5 назад. Справа, где располагалась их цель, угадывалось какое-то смутное дрожание воздуха, как над недавним сработавшим разломом. Но это был точно не разлом. Из разлома такого размера пыхнул бы такой факел, что асфальт размяк бы и до сих пор оставался горячим. А тут ничего, прохлада, как и везде вокруг. Псих на это дрожание даже брови не повел, прошел мимо, как будто и нет ничего. Кекс опасливо покосился и принял было левее, но псих опять-таки не оборачиваясь велел. «Вернись на севую, до нее безопасно». И Кекс не посмел ослушаться. Батон, ясное дело, тоже. Они прошли мимо проводов с мочалом. Кексу почудилось, что длинные рыжие нити чуть-чуть качнулись в их сторону, как подвешенная железка к поднесенному магниту. Но было ли это на самом деле так, или только показалось, неизвестно. Теперь двухэтажный пост был справа от них. Псих остановился, по-прежнему не сходя с середины дороги. Повернулся к посту лицом и принялся что-то пристально разглядывать. Скорее всего, он одновременно и прощупывал окрестности по-своему. Но на сей раз Кекс не ощутил этого совсем. «Так», — сообщил псих вскоре, — «ход вообще-то справа, но там мочало висит. Туда не пойдем. Пойдем слева. Придется бить стекло». «А тебе стекла жалко, что ли?» – удивленно буркнул Кекс. «Стекла мне не жалко, но лучше бы все-таки в дверь», – ответил псих и по-простецки шмыгнул носом. 60 лет, мамочки мои», – подумал Кекс о спутнике. «Он ведь Брежнева должен помнить. И перестройку, и дикие 90-е. Хотя, стоп, перестройку и 90-е он не помнит, потому как в коме валялся. А вот Брежнев все-таки должен помнить. Спросить, что ли?» Решил не спрашивать. Не очень удачный момент, как ни крути. К тому же псих начал действовать. «Так», — решительно сказал он, — «Батон, ты пушку свою перезарядил?» Отмычка нечленораздельно промычал, но по интонации можно было не сомневаться. «Да, перезарядил. Молодца. Как я дойду до угла, двигаешь следом. Только медленно-медленно, мочало резких тел движений не любит. А то я не знаю», — огрызнулся Батон. А дергать его псих почему-то не стал. Вместо этого крадущимся шагом пересек дорогу, достиг угла и прижался к стене с западной стороны. Если смотреть с дороги, то слева. Мочало, соответственно, росло справа. От опасности псих отделял здание поста. «Батон, пошел», – скомандовал псих. Отмычка переместился к стене и встал рядом с психом, дальше от дороги. «Теперь ты, Кекс». Кекс повторил маневр, но ему к стене прижаться было проблематично. Между углом здания и боковым окном помещались только псих с батоном. Кексу места уже не охватало. «Батон, ступеньку», – продолжал командовать псих. Отмычка послушно согнулся. Псих мигом скарабкался ему на спину коленями, потом встал в рост. Было видно, что батон ощутимо напрягся. Но в следующую секунду псих переступил со спины на подоконник, и батону сразу полегчало. «Ух ты!» – сообщил сверху псих. «Да тут открыто!» Он толкнул форточку до упора, по пояс влез внутрь, дотянулся до нижнего запора и повернул его, а затем якну распахнул, словно дверь. И вошел внутрь, вступив на пыльный стол, покрытый полуистлевшей бумажной скатертью. Им повезло. В старом здании стояли старомодные деревянные окна. Вот здесь обычные стеклопакеты так легко внутрь поста, они ни за что не проникли бы. Кек, за мной. Батон, остаешься снаружи у окна. Только за углы не суйся, целее будешь. Ступеньку вздохнул Кекс и полез отмычки на закорки. Пока Кекс забирался в окно, псих смотрел комнатную дверь. Немного выждал и медленно отворил ее. Открылся темный и такой же пыльный, как и комната, коридор. Добыв фонарик, псих выскользнул за дверь, предварительно поманив Кекса за собой. Коридор был совсем короткий и упирался в крохотную лестничную площадку. Псих явно стремился на второй этаж. Лестницу миновали благополучно. Перед дверью в верхнюю комнату псих замешкался. Кекс понял, почему. Верхняя комната занимала почти всю площадь этажа. Вращенная к дороге стена была полностью стеклянной, и прилегающие к ней стены большей частью тоже. Кирпичной оставалась лишь задняя, противоположная от дороги стена, да два простенка, образующие углы с нею. Со скрипом отворилась дверь. Дневной свет просочился в коридор, делая его еще более пыльным и унылым, чем в свете фонаря. А псих взглянул в комнату. Даже из коридора было видно, как у левой стены, у самого стекла, рыжеет мочало. Кекс аж передернуло. Вид мочала имеет весьма неприглядный, а уж воспоминания навевает. «Вот зараза», — произнес псих с досадой. А он в виду, он имел именно не мочало. Он глядел направо, дальний от дороги, каменный угол. «Что там?» — почему-то шепотом спросил Кекс. «Нету сейфа. Был да сплыл. Сам погляди». Кекс заглянул в дверной проем над плечом напарника. В углу между вешалкой на три крючка и краем большого стола пульта оставалось пустое место, примерно метр на полметра. Именно тут пыль лежала гуще, чем в центре комнаты, и образовывала на полу правильный и ровненький прямоугольник. «Опа!» – произнес Кекс. «А ведь я такое уже видел». «Не понял», – протянул псих и покосился на напарника. «Что видел?» «Пыль на полу», – пояснил Кекс охотно. «Причем именно там, где ожидал увидеть сейф». «Значит», – пожал плечами псих, Покатилов рассказывает нам далеко не все. Хотя чему тут удивляться?